Глава 3. Осажденный бездарный рыцарь. Первым делом позвольте мне выразить огромную благодарность. Я глубоко признателен за то, что вы, несмотря на все возможные дела, откликнулись на мой звонок и собрались здесь, в японском отделении Федерации. Итак, сегодня будет разбираться дело о нарушении морально-этических норм Курагана и Кикуном. Подсудимому вменяется в вину ниже следующее. Будучи совершеннолетним, он с полным пониманием своих действий вступил в незаконные интимные отношения с гражданкой другой страны, что повлекло за собой беспрецедентный скандал. Рыцарям-ученикам даруются привилегии, о которых обычные 15-летние парни могут только мечтать. Однако все мы знаем, чем больше свободы, тем больше ответственности. В связи с этим Комитет по вопросам этики и морали постановил провести внеочередную проверку качеств Кураганы и Кикуна, определить, имеет ли он право носить звание рыцаря, и если вина подсудимого будет доказана, назначить наказание. Я понимаю, вы сейчас очень заняты, поэтому уповаю на ваше терпение и понимание. Японское отделение Международной Федерации Рыцарей-Магов. На 10-м подземном этаже расположился исполнительный отдел комитета по вопросам этики и морали рыцарей-учеников и рыцарей-магов Японии, который проводил воспитательные беседы с рыцарями, выносил предупреждения и отправлял запросы на исключение и увольнение. Военная полиция, так они назывались раньше, в эпоху самураев. Мамору Акада, председатель комитета, поклонился коллегам, мужчинам в самом расцвете сил. И елейно улыбнулся Икки. Итак, слушание объявляется открытым. Прошу садиться, объявил он. Впрочем, Икки было не на что садиться. Очередная монетка в копилку неуважения. Его вынуждали стоять на протяжении всего разбирательства, а ведь оно длилось не один час. Естественно, парень не жаловался. Он закалял свое тело с самого детства, и такая нагрузка была ему нипочем. Но атмосфера тут нездоровая. Он осмотрелся, оценивая расстановку противника. Лампы практически не давали света. В зале царил полумрак. Столы стояли буквой «П». За ними сидели пятеро мужчин, трое спереди, по одному справа и слева. Все в красных костюмах, отличительной черте сотрудников комитета. «Да ты не напрягайся! Я же с самого начала сказал, мы твои друзья!» – усмехнулся Акадзе. «Наше слушание не ставит целью обвинить тебя во всех смертных грехах. Ты стал причиной беспрецедентного скандала, незаконных интимных отношений с гражданкой другой страны. Однако мы самым тщательным образом выслушаем твои оправдания. Благодаря доброте директора, твоего отца, ты имеешь полное право отстаивать свою позицию. То есть здесь нет твоих врагов. Ни одного. О, да!» «Именно так. Никто не собирается просто брать и исключать тебя. Это смешно и глупо. Ты приложил столько усилий, чтобы попасть на фестиваль, и до заветной цели осталось всего пара малюсеньких шажков. Мы не хотим, чтобы твои страдания пошли прахом». «Я премного благодарен». Врут и не краснеют, как только совесть позволяет. Икки поразился тому, насколько подлыми и двуязычными могут быть люди. «Итак, раз ты понял, что мы твои друзья, давай установим правду. Скажи, состоишь ли ты в романтических отношениях со Стеллой Вермиллион, второй принцессой Империи Вермиллион?» «Да, состою». «Молодец, что не отпираешься. Когда вы начали встречаться?» В начале отборочного тура фестиваля искусства меча семи звезд. Ночью, после моего первого боя. Икки не собирался лгать. Однако судьи презрительно нахмурились. «Хо, значит, познакомились и сразу встречаться?» «Да, ох уж это современная молодежь, или в омут с головой, или вообще никак». «Мы в его возрасте сначала лучше узнавали друг друга и только потом переходили к более серьезным отношениям». «Нынешнее поколение мало чем отличается от обезьян. Сначала залетают, а уж потом спохватываются о женитьбе. Почему так?» «Грустно. Очень грустно». Они намекали на добрачную интимную связь Икки и Стеллы. Безусловно, парень ничего такого не делал. Он не позволял себе расслабляться и увлекаться. Королевская кровь – вещь тонкая и деликатная. Нашу любовь впору назвать платонической, а эти нагло клевещут, – разозлился он. «Вы, конечно, извините, но мы ничем недостойным не занимались. Вы с газетами лжете». «Икки-кон, Икки-кон», – перебил его Акадзе. «Мы понимаем, тебе есть что сказать, но...» «Прошу, говори только тогда, когда мы разрешим, иначе наше впечатление о тебе ухудшится». «Ха-ха. Прошу прощения». Неохотно опустил голову Курагане. Бородатый мужчина за столом слева отрывисто спросил. «Хм, я вижу, тебя прямо распирает. Но скажи-ка нам, тебе в голову не приходила мысль, что противозаконные интимные отношения с принцессой целой страны – это как минимум неразумно, а как максимум очень опасно? Тут и до международного конфликта недалеко. Я понимаю, что гормоны играют, но неужели тебе настолько захотелось поматросить с ней, что голова совсем перестала соображать?» «Ни о каком поматросить не может идти речи. Мы со Стеллой глубоко любим друг друга». «Тихо, щенок!» «Ах, первая любовь. Помню, я тоже считал, что встретил ту самую, единственную. Молодость, молодость». «При всем уважении, но мы со Стеллой уже совершеннолетние. Если на то пошло, мы имеем право связывать себя узами брака. Просто дело в том, что в наши дни мало кто серьезно задумывается об отношениях». «Словоблудие разводишь, а ты тот еще бунтарь». «Нехорошо вести себя так, молодой человек». «Наше впечатление о тебе ухудшилось. Хе-хе-хе». Засмеялся Акадзе и что-то черканул в бланке. «Они и не думают ко мне прислушиваться. Я догадывался, что так и будет, но...» «Какой же это фарс?» – вздохнул Икки. Судьи спрашивали с него как со взрослого, однако соответствующих прав за ним не признавали. «Удобно, что сказать. Проверка профпригодности? Ха! Курагана Икки не имеет права зваться рыцарем. Это уже факт. Они просто собирают доказательства. Святая инквизиция, чтоб ее. Но я был готов к этому с того момента, как увидел статью в газете. Дело, конечно, само по себе странное. Любовные отношения с иностранной принцессой – это тема, достойная осуждения и обсуждения. Но при чем тут рыцарский аспект? Икки правильно заметил. Они со Стеллой перешагнули черту совершеннолетия и получили право заключить брак. Можно сказать, сам закон разрешает им любить друг друга. Более того, даже сам император Вермиллион не в силах запретить им встречаться. При наличии возражений он должен обсудить конфликтные моменты с Икки и дочерью и достичь консенсуса. И что мы имеем по факту? Газеты кричат, что это скандал, что детишки сели в лужу. И каким-то неведомым образом это выливается в разбирательство. А причина проста. Кое-кто решил оседлать волну недовольства и протолкнуть свои интересы. Снова окольные пути. Вы не меняетесь. Хотя, какой у вас выбор? Все рыцари-ученики и рыцари-маги зарегистрированы в Генеральном штабе Федерации, организации, действующей во всем мире. Это позволяет решить целый ряд проблем. Например, упрощает процедуру пересечения государственных границ, позволяет быстро мобилизовать силы в экстренной ситуации, помогает сдерживать войны или, если война уже началась, управлять ее течением при помощи местных рыцарей. Но все это не имеет никакой связи с настоящим делом. Важно отметить, что отделение и управление страны не могут отстранять рыцарей от службы и исключать их из учебных заведений с последующим лишением прав, если они не зарегистрированы в Генеральном штабе. То есть, ни директор японского отделения Ицуки Кураганы, ни председатель комитета по вопросам этики и морали, читай военной полиции, Мамору Акадзе, не обладают достаточными полномочиями. Они вынуждены идти окольными путями. Например, в прошлом году они прибегли к помощи охотника. Сейчас же они заперли Икки в четырех стенах и пытались выбить признание. Не получится, придерутся к чему-нибудь еще. Скажут, что он вел себя вызывающе, важничал, грубил, хамил. Да, просто не так посмотрел. Сойдет все, лишь бы собрать побольше негатива. И на основании этого послать в Генштаб запрос на исключение. Именно этого и добиваются Акадзе и остальные. В моих интересах просто смотреть в пол и молчать. Тогда не подкопаются. Но все-таки. Мне все равно, ухудшится или улучшится ваше впечатление обо мне. Я люблю Стеллу всем сердцем. И она отвечает взаимностью. Поэтому я никаких законов не нарушал. И я никому не позволю очернять нас. Он собирался идти против течения до последнего вздоха. Ведь он знал, как сильны их чувства. Она у меня замечательная. А ее улыбка дороже всех сокровищ мира. Нет, никакой это не скандал и не ошибка. Настоящий рыцарь не потерпит столь наглого вранья в свой адрес и в адрес дамы сердца. Я говорил, что хочу гордо объявить о нашей любви. Говорил. Вот я и не отступлю. И молчать не стану. Не слушают. Это их проблемы, не мои. Плевать мне на их признание. Любовь лжи не терпит. И точка. Прошло 3 дня с тех пор, как комитет по вопросам этики и морали забрал Икки. Все это время Стелла пребывала в состоянии крайнего раздражения, постоянно хмурилась, поднимала брови, а от волос то и дело отлетали магические искры. Словом, напоминала вулкан перед самым извержением. Ученики сгорали от любопытства. Все хотели подробностей, но боялись подходить. Даже в столовой, самом людном месте академии, она ела в гордом одиночестве. Впрочем, сама принцесса на такие мелочи не обращала внимания. «Стелла, Тиан, я бы на твоем месте радовалась выздоровлению, а ты места себе не находишь», — весело произнес Наги Арисуин, садясь рядом. «О, Наги сама, осторожнее!» — послышались возгласы. Похоже, фанаты переживали за жизнь своего кумира. Но, естественно, Стелла никогда не стала бы вымещать злость на друге. Хотя говорила резче и грубее, этого не отнять. Но еще бы, ты бы смеялась, если бы всякое отребье писало про тебя такой бред. Под такой девушка подразумевала статью в той самой вечерней газете, где ее саму выставили наивной дурочкой, а Икки оболгали и назвали прохиндеем. Одно воспоминание об этом приводило ее в бешенство. «Это просто ужасно, но еще хуже то, на каком уровне находятся СМИ в этой стране», – рассерженно добавила Стелла. «Ха-ха, вспомнишь солнце? Вот и лучик». С другого бока к ней подсела девушка в очках. «Кагами, можно к вам?» «Конечно, в самом деле, как-то здесь пустовато». «Хе-хе, спасибо», – поблагодарила Кагами Кусакабы. и, поставив на стол поднос с бутербродами, своим ланчем, неловко продолжила. «Конечно, Стеллатян, ты будешь сердиться? Шутка ли, скандал? Принцесса Вермиллиана поехала учиться за границу и закрутила там роман с парнем. Но этот скандал, по факту, обычные отношения между двумя людьми. Они раздули, не озаботившись взять интервью у самой принцессы. У нас, репортеров, так дела не делаются. А тем временем зреет международный конфликт. Впрочем, в реакциях тоже не глупые люди сидят. Информацией они делятся». «М? О чем ты?» «Понимаешь, я тут вроде как знаменитость. Ну, очень местного разлива. Подключила связи, провела расследование и выяснила, что комитет этики оказывает на СМИ сильное давление, заставляет сгущать краски и выставлять эпизод с принцессой Вермиллиона в негативном свете. И строго между нами, комитет пригрозил, что лишит их права публиковать молнии об официальных боях рыцарей и КОК в том числе. А КОК находится под полным контролем Федерации. Отсюда и угрозы. Ясненько. Запрет на новости молний о самом зрелищном мероприятии в мире. Это удар ниже пояса. Газетная индустрия может и не оправиться после такого. Понятно, почему редакции согласились. А еще это доказывает то, что не только комитет этики, но и сам Ицуки Кураганы всерьез вознамерился лишить Икки статуса рыцаря. «Даже не верится», – покачала головой Стелла. «Икки – самый обычный ученик. Зачем его отец, директор японского отделения, поступает столь жестко? В чем его выгода? Он же не просто порицает Икки, он еще и подрывает репутацию своей семьи. В чем смысл? Это же его собственный сын. Почему? Потому что таков наш отец», – раздался звонкий, как колокольчик, голос. Стелла подняла голову и увидела напротив себя серебровласую девушку. «Такой он человек. Больше мне сказать нечего. Сидзуко, если честно, я не понимаю ни ход его мыслей, ни почему он так ненавидит Ани саму. Это выше моих сил, и именно поэтому его действия не вызывают у меня удивления», – холодно сказала Сидзуко. Опустила на стол поднос с обедом в японском стиле и села напротив Стеллы. Надо сказать ей. «Да, это трудно, но все равно надо. Мы с ней не виделись после того боя против Райкири, а тут представился подходящий случай. Сидзуко, прости за то, что мы молчали. Она души не чает в своем брате. Ох, сколько всего она мне сейчас выскажет. Но...» «А, не бери в голову», – отмахнулась Сидзуко. «Я и так все про вас знала». «А? Я сразу увидела, что на следующий день после дебютного боя Ани и Самы ваши отношения изменились. А ты, Алиса?» «Хе-хе, я тоже. Это было заметно». «Ага, я тоже сразу все поняла». «У-у-у», смутилась Стелла. «Неужели мы так очевидно флиртовали? Но мы же постоянно прятались от всех. У себя в комнате или в роще». «Официальное заявление обязательно подняло бы волну шума, поэтому вы решили подождать до конца фестиваля, а уж потом открыть карты. Стелла-сан, я понимаю твою точку зрения. И я тоже считаю, что это лучший вариант. Поэтому я вас и не критикую. Давайте лучше думать о том, что делать дальше», – сказала Сидзуко и посмотрела на Кагами. «Кусакабе-сан, у меня сложилось впечатление, что ты кое-что знаешь о моей семье». «Хе-хе, информация – жизнь журналиста. Так что да, я кое-что знаю». «Тогда я спрошу прямо. Есть вероятность, что они саму исключат?» «Только не сейчас». «О, даже так?» «Да, Алиса-тян, ни сэмпай, ни Стелла-тян не нарушали законов. Я уже говорила, что эти репортеришки сделали огромную ошибку, назвав ваши отношения скандалом и не озаботившись мнением Стеллы-тян. Все бы давно закончилось на чем-нибудь вроде «Принцесса Вермиллиона закрутила роман на стороне». «Ой, а с кем? Ой-ой-ой!» Но они шумят бестолку и делают из мухи слона. Конечно, закон не на их стороне. Впрочем, они и сами понимают это. Поэтому во время слушаний будут искать, к чему придраться, как бы еще занизить оценку качеств сэмпая. Но сэмпай не дурак, и, надеюсь, на их уловки не поддастся. Так что генштаб не одобрит исключение. Федерация вообще исключает рыцарей лишь в том случае, если дело совсем труба. «Дело труба? Как это?» – не поняла Стелла. «Федерация тянет с исключением учеников и полноценных рыцарей до самого последнего момента. Вспомни того же Курасики Куна из Академии Данро». «А-а-а! Уж насколько он негодяй, а Федерация не преследовала его». «Какая безалаберность!» «Может, этому есть какая-то причина?» – спросила Сидзуко. «Конечно!» – кивнула Кагами. «Исключенный рыцарь в 95% случаев подается в криминал. Как рыцари-маги, так и ученики добиваются успеха в жизни благодаря своим сверхъестественным способностям. После исключения лицензия пропадает, а привычка полагаться на магию остается. Поэтому большинство блейзеров становится на скользкую дорожку. Это факт, подкрепленный многолетней статистикой. Впрочем, тут многое зависит от склонности человека, но все-таки бешеный пес на цепи безопаснее свободного бешеного пса. Федерация считает точно так же, поэтому и хочет держать всех рыцарей под контролем. Практически все страны-участницы разделяют ее взгляды и законодательно привязывают всех блейзеров к рыцарству. Наша Япония – одна из немногих, кто еще не решился на такой шаг. Точнее, общество по правам человека не дают решиться. Кагами сделала паузу. Другими словами, лишая рыцаря его статуса, Федерация своими руками создает нового преступника, причем неуправляемого. Поэтому она долго разбирает подобные дела. А уж учеников рыцарей исключают, ну, очень редко. Однако, комитет этики на этот раз намерен идти до последнего. А они способны на все. Как же я волнуюсь за сэмпая. Придирки к словам и поведению во время слушания – это всего лишь характеристика Икки. Впечатление, произведенное им на комитет. Но если он сдастся и скажет, что ошибся, поступил неправильно, то все равно, что сам сунет голову в петлю. Пустая ложь мгновенно превратится в правду, и чаши весов уверенно склонятся на сторону отчисления. А Кадзе и его коллеги будут любыми силами вырывать из Икки признание. Никто не сказал ни слова. Слушания проходят глубоко под землей, куда не проникает солнечный свет. Там, где властвует Ицуки Курагане. Курагане поколениями держит комитет по вопросам этики и морали в стальной хватке. Можно сказать, это их святая земля. Икки попал в самое сердце вражеского лагеря. Конечно, его не будут пытать, как это любила святая инквизиция. Но существуют миллионы других способов вырвать из человека признание. Чем больше Стелла думала об этом, тем больше кошмарных сцен представляла. Из-за этого последние 3 дня она практически не сомкнула глаз. «Это все из-за меня. Я самая обычная девушка. Недостойна даже того, чтобы мною шантажировали Икки», – сожалела она. «Я стала для него бременем. Стою у него на пути. А ведь пока он сидит в темном подземелье, хагунцы борются за выход на фестиваль. Это больно и обидно. Думаю, нам лучше расстаться», – прошептала Стелла. «Ведь он страдает из-за меня, из-за простой девушки». «Стелла Тян!» – заорал Арисуин. Принцесса вскинула голову и округлила глаза. На нее неслась огромная острая сосулька, словно копье в руках рыцаря. Она рефлекторно призвала платье императрицы и скрестила руки. Удар был такой силы, что Стелла отлетела назад, пробила головой стену и вывалилась из столовой. «Кья! Что это было?» Ученики тотчас зашумели. Стелла ощупала руки и скривилась от боли. Похоже, треснули кости. Ее огонь, способный испарить на лету даже пули, лишь растопил кончик сосульки, сделав его не таким острым. Только один человек в Академии был способен сотворить такое заклинание. «Сидзуку, ты чего?» Держась за руки, закричала Стелла. Сидзуку в вызывающей позе стояла на столе и угрожала ей ее Сигуры. «Это ты чего?» Принцесса невольно вздрогнула. Сидзуку не повышала голос, но ее глаза горели леденящей душу яростью. «Ты что, не понимаешь, зачем они сама решил участвовать в этом фарсе? Ведь он мог просто молчать, и они слова бы из него не вытянули. Ты сама знаешь, что это никакое не слушание, а инквизиторий. Клоунада, нацеленная на определенный результат. Что бы они сама ни говорил, его не будут слушать. Однако он не стал молчать. Потому что не мог допустить того, чтобы ваши отношения заклеймили вульгарными обвинениями. Он ценит тебя больше, чем самого себя. Если ты не понимаешь этого и собираешься предать они саму, я тебя не прощу». «Ну да, я оговорилась, причем крупно». «Прости, сглупила», склонив голову, буркнула Стелла. До сих пор официальные источники не упоминали, что Икки признал свою вину. Значит, он до сих пор надеется. Цель врагов – доказать свои сомнения в профпригодности Икки и лишить его статуса рыцаря. Уж они-то не стали бы молчать, на всю растрезвонили бы об обвинительном приговоре дураку, который не осознает своих обязанностей. «Стелла, я люблю тебя». «И хочу сказать это с гордо поднятой головой», – вспомнила она. «Сейчас Икки этим и занимается». Нежные чувства с новой силой вспыхнули у нее в груди. «Но что мне делать? Как ответить? Ведь должно быть что-то, что могу только я. То единственное. И это...» «Ох, девочки, постыдились бы крушить школу», – вздохнул кто-то за спиной Стеллы. Принцесса обернулась и увидела Курена Сингудзи, которая ловко прокладывала себе путь через толпу учеников. «И ее заодно подлатайте», – проворчала директриса, прошла через дыру и щелкнула пальцами. Обломки взвились в воздух и, словно на обратной перемотке, заполнили собой пустоту. Несколько секунд, и как будто ничего не произошло. «Вот так». Удовлетворенно кивнула Курена и посмотрела на Стеллу. «Вермиллион, надо поговорить насчет Кураганы. Пойдем ко мне». Стелла вошла в кабинет и чуть поморщилась. В воздухе стоял тяжелый запах сигарет. Курена указала на один из двух диванов для посетителей, стоявших вокруг стола, а сама села за другой. «У нас наметилась серьезная проблема». Хмуро вздохнула она. «Директриса выглядит уставшей. Вероятно, ей тоже устроили допрос. Это же она поселила нас с Ики в одну комнату. Но сама виновата. Я до сих пор считаю, что совместное проживание парня и девушки – весьма неразумный ход. Ах, да, надо кое о чем спросить, пока она не начала. Директриса, а что с отборочными матчами Ики? Ему же не присудят техническое поражение за неявку?» «Никогда. Я не допущу этого. Даже если на кону будет стоять моя честь. Кураганы будет сражаться на тренировочной площадке в самом здании японского отделения Федерации. Соперники будут приезжать к нему в сопровождении одного из учителей, который будет выполнять заодно роль арбитра. Ведь эти просто засудят его, сама понимаешь». «А можно пойти поболеть за него?» «Исключено. На время слушания все свидания запрещены». «Полная изоляция, значит?» «Ну, все не так плохо. По крайней мере, Икки не вылетит с турнира, а то это было бы совсем нечестно и некрасиво. Одной тревогой меньше», – приободрилась Стелла. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «А, да. Можно узнать, что думают обо всем этом твои родители?» «Угу. Почему ей вдруг стало интересно?» – удивилась девушка. «Нет, скрывать мне нечего, но все-таки...» Стелла рассказала Курана о том, как она позвонила родителям и как они отреагировали. «Мама меня понимает, а вот папа, очевидно, нет. Он был очень зол. Сказал, без моего согласия никто не получит мою дочь. Он любит тебя». «Да, вот только отпускать нас он не умеет. Он был так разъярен, что обещал приехать в Японию». «Когда?» «Думаю, недели через 3. Как раз к завершению отборочного тура. То, что надо». «То, что надо? А что надо?» — склонила голову на бок Стелла. «Если к нам приедет император Вермиллион, слушание прикроет, а запрет на посещение отменят», — объяснила Курана. «Краснопиджачникам придется выпустить Курагана из своего подземелья, и тогда вы сможете все спокойно обсудить и прийти к соглашению. Пока не было диалога, все их громкие заявления о скандале – самый обычный треп. Если сам император одобрит кандидатуру Курагана, все злодейские доводы потеряют силу. И тогда уже вопросы будем задавать мы». «Контратака?» «Ну, конечно. Они оклеветали моего ученика на моей же территории. Смерть – это слишком мягкое наказание». По коже Стеллы побежали мурашки. Она содрогнулась. «Ох, мы просто сидим и беседуем, но мне уже хочется бежать отсюда без оглядки. Вот она, 3-я в мировом рейтинге. Говорят, после отставки рыцари размякают». «Не в ее случае. Но план отличный. Краснопиджачники из комитета этики заявляют, что Икки своим разгильдяйством чуть ли не войну спровоцировал. Но если правитель Вермиллиона скажет, что никаких проблем нет, обвинение останется с носом». «Беда в том, разрешит ли папа нам встречаться?» «Не знаю, не знаю. Когда дело касается меня, он упорно стоит на своем. Помню, в средней школе поехали мы с классом в горный лагерь. Так он напялил на себя медвежью шкуру и следил за мной. Я тогда спутала его с настоящим медведем и чуть не убила. А потом раскрыла его и второй раз чуть не убила. Вряд ли он примет Икки с распростертыми объятиями», — схватилась за голову Стелла. Курана мягко улыбнулась и с материнской нежностью, а ее директриса проявляла крайне редко, сказала: «Не волнуйся, он воспитал тебя хорошей, искренней девушкой. Я уверена, он поймет Курагане». «Абсолютно безосновательно, но, по сути, верно», — посветлела Стелла. «Папа не злой, я очень сильно его люблю. И Икки я люблю. Вот бы они поладили. Буду надеяться. Но ты тоже в стороне не отсиживайся. Дам тебе совет, как замужняя женщина. Не перекладывай все на мужские плечи и активно впрягайся в работу до того, как вы разрежете свадебный торт. Возьми инициативу в свои руки и представь Курагана своему отцу. Пусть он увидит, как Рияна, дочурка, защищает своего парня». «Постараюсь». «Хм, уж постарайся. И, если честно, я рада, что ты не унываешь. Так держать. Просто мне одна сестренка хорошо мозги вправила», — потирая расцарапанную руку, улыбнулась Стелла. «Да, достойная девушка служит опорой своему парню, а не сидит у него на шее. Прямо сейчас Икки гордо говорит о нашей любви. Я тоже обнажу клинок и брошусь в бой. Я тоже исполню свое обещание». Японское отделение Международной Федерации Рыцарей Магов. 10-й подземный этаж. Икки Курагане вошел в комнату. Камеру, где его держали в заперти. «Еда на столе, ешь и спи. Завтра начало в 6 утра». Бросил через плечо мужчина с нездоровым цветом кожи. Вышел и закрыл электронный замок. грязная кровать, шаткие стул и стол. Вот и все убранство. Впрочем, Икки был рад даже такому. Он глубоко вздохнул, изгоняя усталость, и опустился на стул. Слушанья начались в 6 утра и длились до 11 вечера. Краснопиджачники сидели в мягких креслах и менялись 4 раза за день, а вот парень стоял с утра до вечера. Утомление накапливалось медленно, но верно. За неделю даже Икки, с детства тренировавший свое тело, вымотался. Но дело было не только в физической нагрузке. «Как же я соскучился по обычному рису!» – простонал он, разглядывая свой ужин. 2 сухих, жестких батончика. Судя по информации на обратной стороне упаковки, их калорийность как раз составляла норму взрослого человека. Однако Икки, рыцарь и просто растущий организм, страдал от постоянного голода. Кроме того, и как всегда, никакой воды. Его ограничивали в потреблении жидкости. Вода, которую ему должны были приносить, волшебным образом улетучивалась, а встроенный туалет не работал уже несколько дней. Очевидное лишение средств к существованию. Безусловно, на слушаниях его поили, но 2 раза в день, по пути к залу слушаний и обратно, заводили в туалет и душевую, где парень поглощал столько воды, сколько вмещал желудок. От такой жизни любой зачахнет. «Я сражаюсь один в логове врага, в плотном кольце, но это ерунда, я привык к такому, ведь я всегда был один, ни на кого не полагался, учился самостоятельно, так что да, не впервой». Икки закрыл глаза и вспомнил, как уходил в горы, где его никто не видел, и размахивал мечом. «Так прошла большая часть моей жизни». Я давно смирился с одиночеством и всеобщей враждебностью. Никакие методы Акадзе и его помощников не могли сломить стержень его закаленной воли. Продержусь, куда денусь. Тем более, рано или поздно император Вермиллион захочет видеть меня. Держу пари, он не оставит в покое парня, который посмел посягнуть на его любимую дочь. Дотерпеть до разговора с ним, и все. Свобода. Комитет этики будет вынужден отступить. Хотя нет, какая свобода? Тогда-то и начнется вся напряженка. Мне придется получать одобрение отца Стеллы. Это важнейшее событие в моей жизни. Ох, я уже распереживался. Но сбегать нельзя. Когда я влюбился в Стеллу, то решил, что больше никогда ни от чего не буду убегать. Так как бы все лучше устроить? Может, надеть костюм и причесаться на пробор? Он представил это и ужаснулся. Ай, страх-то какой! Я так на офисного клерка похож! Он постепенно стер из головы собственный образ. Но внешний вид не так важен. Главное – это то, как выразить свои намерения. Хитрить нельзя. Так я только подорву доверие. Наверное, лучше встать прямо перед ним и изложить то, что лежит на душе. Надо бы попрактиковаться, да? Хитрить нельзя, но порепетировать все-таки надо. Икки прикрыл глаза и вызвал в памяти лицо императора Вермиллиона. Стелла как-то показывала ему фотографию отца, и он запомнил. Это был могучий 2-метровый мужчина, величавый, как лев, с густой гривой, огненно-красных волос, бакенбардами и бородой. Парень по крупицам собрал его образ, открыл глаза и увидел его прямо перед собой. Конечно, император был не настоящим, иллюзией, порожденной предельной концентрацией. Икки воспользовался одной из базовых техник боевых искусств и представил своего вероятного противника, чтобы обменяться с ним ударами. Однако, чем выше мастерство практиканта, тем реальнее получается образ. Взгляд, пульс, температура – все это становится практически реальным. Я даже слышу, как бьется его сердце. «Он точно иллюзорный?» – засомневался Икки. Суровый мужчина молчал, лишь сверлил его пристальным взглядом багровых, как и у дочери, глаз. Кураган ощутил мощное давление, вспотел, а в горле пересохло. «Если я спасую перед выдумкой, то от настоящего просто сбегу». Он сделал глубокий вдох, посмотрел императору прямо в глаза, рухнул на колени и ударил лбом об пол. «Прошу у вас руки и сердце вашей дочери!» – выпалил он. «И ты не получишь мою дочь», – раздался тяжелый голос. «Недостаточно серьезно?» «Нет». «Нет, нет, нет, нет! Стоп! Стоп!» Каким бы настоящим он ни казался, иллюзия останется иллюзией. Она нема. «Но кто мне ответил?» «Ты никогда не получишь мою дочь!» Холодно, глядя на него, повторил Ицуки Кураганы. «О, отец!» Какой-то работник принес стул, поставил его около стола и удалился. Ицуки сел на этот стул. Ики нервно опустился на свой. Минут пять они сидели в тишине. «Как-то неуютно», – подумал Ики, чувствуя, как по спине катятся холодные капли пота. «Ну да, мы с ним не виделись с моего 5-го дня рождения. Я был совершенно не готов к такому. Вот о чем теперь говорить? Как на него смотреть?» «Хотя нет, важнее то, зачем он пришел сейчас». Он взглянул на каменное лицо отца и уже открыл было рот. «Ики», – проговорил Ицуки. «Да», – вздрогнув, сорвавшимся голосом выпалил тот. Его сердце пропустило удар. «О чем пойдет речь? Я очень мало с ним общался, поэтому даже направление предсказать не...» «Ты любишь Сидзуку как девушку?» «И думать забудь. Это инцест. Ваши дети будут уродами, не говоря уже об этической стороне вопроса». «Стой, стой, стой, стой! Я просто репетировал встречу с родителями Стеллы. Конечно, я люблю Сидзуку, но как сестру и только». «Ясно. Тогда ладно». «Ух, это было опасно. Отец у меня тот еще. На полном серьезе читал мне нотацию. Ну, хотя я встретил его не самым однозначным способом». Как бы то ни было, напряжение между ними немного ослабло. Ики собрался с силами и спросил. «Отец, зачем ты пришел?» «Захотелось. Я в любую минуту могу повидаться с сыном. Стоит только сесть в лифт. Так почему бы и нет?» «А, понятно. Не пойму, правда это или нет. Отец всегда хмурится, поэтому по его глазам прочесть что-нибудь невозможно. Стоп, а это что?» Сердце забилось быстрее. Кровь прилипла к щекам. Кожу начало покалывать. «Неужели я радуюсь?» — анализировал свои чувства парень. «В конце концов, они не виделись целых 10 лет». Ицуки ровным тоном продолжил. «Смотрю, дела у тебя идут в гору». «О чем ты?» «О результатах отборочного тура в Хагуне. Насколько я знаю, ты одержал 16 побед и ни разу не проиграл». «А, да, 17, если считать вчерашний бой здесь». «И противники тебе достались не самые слабые. Я впечатлен». «А? Я не ослышался? Неужели он похвалил меня?» Ики отказывался верить своим ушам. Его охватило необъятное чувство радости. Наконец-то он увиделся с отцом и услышал его голос. Конечно, Ики до сих пор любил его, и поэтому ответил Стелле: «Я до сих пор надеюсь, что когда-нибудь мы найдем общий язык». В любом случае, Ицуки был и оставался его отцом. Ребенок не может ненавидеть своих родителей, как бы те его ни презирали, как бы ни измывались над ним, как бы ни ненавидели. Икки не был исключением. Я знаю, что отец стоит и за слушанием, и за исключением, но все же он смотрит на меня, разговаривает со мной. Как тут не радоваться? Неужели сейчас он признает меня? Услышу я: «Ты ни на что не годен, вот и не высовывайся», или все-таки что-нибудь другое? Отец, неуверенно начал Икки. Что? Понимаешь, я изо всех сил учусь, постигаю новое. Мой ранг по-прежнему F, но я уже одержал победу над сильными блейзерами и ни разу не проиграл. Я уже не тот, каким был в детстве. Я больше не слабый. Я столько тренировался, мне кажется, я стал намного сильнее и больше не буду позором нашей семьи. Поэтому... Голос предательски дрогнул. Икки призвал всю свою смелость, сделал глубокий вдох и спросил: «Если я одержу победу в фестивале искусства меча Семи Звезд, ты признаешь меня?» Ицуки немного помолчал и, наконец, ответил, опустив взгляд: «Так вот в чем дело. Я никогда не понимал, почему ты отдалился от меня. Но теперь все прояснилось. Ты думаешь, что я не признаю тебя, потому что ты слаб?» «Да», — кивнул Икки. «Конечно, я ушел из дома не только поэтому, но это было одной из причин. Сейчас я стал сильнее. Значит, ты глубоко заблуждаешься. Я всегда считал тебя своим сыном». Округлил глаза Икки. Он ожидал услышать все, но только не это. «Что? Всегда? Это неправда!» «Нет, правда. Иначе я не пришел бы к тебе». «Но, отец, ты же сам говорил, что у меня нет качеств блейзера, что меня поэтому не обучают боевым искусствам, которые изучают даже дети из побочных ветвей рода». Икки до сих пор помнил, как его притесняли. Ицуки запретил обучать его, и все остальные ополчились на мальчика, как на того, кого ненавидит глава рода. Даже сейчас, от воспоминаний о тех боли, горечи, одиночестве, горлу подкатывал неприятный комок. «Но если признавал, то почему обращался не так, как со всеми?» «Тебя никто не учил, поскольку в этом не было нужды. Бесталантному человеку ни к чему отдельные техники. Ни учитель, ни ученик не вынесут пользы». Не поведя и бровью, ответил Ицуки: «Нет, хорошо, если не вынесут пользу. Гораздо хуже, если посредственная сила приведет к посредственным результатам, как в твоем случае». «В каком смысле?» — слабо проговорил Икки. Ицуки прикрыл глаза и тяжело, словно роняя свинцовые шарики, объяснил: «С давних пор, еще когда рыцарей магов называли самураями, наш род объединил в себе блейзеров Японии. Это наш долг. Однако собрать рыцарей под одним знаменем – задача не из легких. Ведь каждый из них обладает сверхъестественной силой и считает себя выше остальных. Чтобы загнать их в определенные рамки, то есть включить в систему, необходимо создать очевидную иерархию и разделить рыцарей по каким-либо критериям, например, способностям, чтобы каждый осознавал свою роль в системе и поддерживал порядок. Это очень важно. Система – это механизм, состоящий из больших и маленьких шестеренок. Но чтобы они крутились в должном темпе, необходимо, чтобы все помнили, какое место занимают в системе, и действовали согласно правам, которые дарует их статус. Каждый и на вершине иерархии, и у ее основания играет свою роль. Тот, кто ниже, не должен презрительно смотреть на того, кто выше, и думать: «Я лучше него», тем самым забывая о своих обязанностях. Икки, ты нарушаешь работу механизма. Если ты, ни на что не годный парень, сделаешь что-то, то породишь в низших слоях пустую уверенность. Слабые самонадеянно подумают, что тоже на что-то способны, и перестанут исполнять свою роль. Зубцы шестерней сломаются, а вместе с ними наступит крах всего механизма. Безусловно, рыцарский ранг – это не абсолютный показатель, но общую картину он отображает верно. Исключений чрезвычайно мало. Поэтому мы должны беречь наш механизм. Поэтому я сказал тебе, ты ни на что не годен, вот и не высовывайся. Монолог закончился. Ицуки рассказал, что стоит за всеми его действиями. Икки впервые понял, кем был его отец. Он исполнял роль, возложенную на него родом Курагане, и принуждал всех, и себя в том числе, к повиновению суровым законам нынешней системы. Вот кем был Ицуки Курагане, рыцарь-маг, известный под именем Железнокровый. Однако, погоди секунду, получается, то есть ты сказал мне не высовываться не потому, что я стал бы позором семьи? Нет, конечно. Семья – это мелочь. Курагане – хранители мира среди рыцарей Японии. Поэтому те, кто ни на что не годен, должны ими оставаться. Икки, ты сказал, что хочешь моего признания. В таком случае, немедля откажись от статуса рыцаря. Ты ни на что не годен. И ты ничего не должен предпринимать. Я хотел этого раньше. Я хочу этого и сейчас. С каждым словом Икки все больше и больше убеждался, что Ицуки не шутил, но отказывался в это верить. Тогда кем он меня считает? Отец говорит, что не испытывает ненависти, но теперь... Лучше бы он просто ненавидел меня из-за отсутствия таланта. Как он хотел, чтобы так оно и было. Однако реальность диктовала свои правила. Ицуки ничего не ждал от него, ни на что не надеялся. Это просто ужасно. Это не ненависть или презрение. Это просто безразличие. В каменном сердце Железнокрового не было места доброте или неприязни. Внутренности Икки сжала и перекрутила ледяная рука. Что с тобой? Ты чего ревешь? Увидев слезы на глазах сына, удивился Ицуки. В этот момент Икки понял, как сильно он хотел того, чтобы их с отцом что-то связывало. Хотел, чтобы когда-нибудь они наконец-то поняли друг друга. Однако... Ага, точно. Он даже не понимает, почему я плачу. Между нами всегда находилась непреодолимая пропасть. Парень ощутил, как внутри него что-то хрустнуло и откололось. Точный механизм. Человек по имени Икки Курагане начал ломаться. Больше Икки ни на что не реагировал, просто стоял, опустив голову и всхлипывал. Ицуки пожал плечами, встал, вышел из комнаты и поднялся на лифте в свой кабинет на верхнем этаже. Внутри его ждал полный мужчина в красном костюме. «Добрый день, глава. Или уже вечер? Акадза? Ну, как оно там?» «Непонятен, как и всегда». Хотя и не в такой степени, как его старший брат Ома. О, я говорю не о его характере. Как его здоровье? Не ухудшилось? А должно было? Но, понимаете, мы немножечко схитрили и накачали его еду веществом, которое расстраивает его работу тела и разума. «Сывороткой правды, наследием военной полиции, вы прибегли к весьма грубому методу. Мы, как и вы, прекрасно осведомлены о его упрямстве. Мы и не думали, что сломим его волю слушаниями. Они лишь повод, чтобы держать его в заперти, пока все идет по плану. А после встречи с императором Вермиллионом... «Можешь не продолжать. Я и сам в курсе ситуации», — заткнул его Ицуки. «Все в твоих руках. Разрешаю задействовать любые методы. Однако ошибок я не прощу. Делай, что хочешь, но чтобы Икки был исключен». «Как вам будет угодно». «Смотрите и наслаждайтесь зрелищем», — сказал Акадзе и вышел. Оставшись в одиночестве, Ицуки внезапно перевел взгляд на стену, где висели фотографии предыдущих директоров. Больше половины из них носили фамилию Курагане. «Наш род всегда хранил верность долгу. Я, его нынешний глава, неотступно следую ему. Я воплощаю собой идеал большинства. Так на моей территории должен жить каждый. И тогда большинство людей будут счастливы», — думал Ицуки. «Мало кто способен отвергнуть свое бессилие, как это сделал Икки. Уверенность в своем никчемном таланте, в пустых стремлениях приносит только вред ему и системе. Значит, он не нужен. Моя система обойдется без него. Я избавлюсь от него любым способом, и родство не должно стать помехой. Таков мой долг». «Железный порядок превыше всего». Так гласил единственный девиз железнокрового Ицуки Курагане. Всегда. С начала слушания прошло 10 дней. Икки вышел на тренировочную площадку в японском отделении Федерации, чтобы провести 18-й бой отборочного тура. Против него сражался какой-то безымянный рыцарь Е-ранга. Судила матч классный руководитель Икки Юрий Орики. Сидзуку заранее расспросила Кагами и прождала учительницу у ворот академии до самого вечера. Безусловно, Наги все это время был вместе с ней. Юри вернулась одна. «Орики-сенсей, они сама! Как он? Победил?» — подбежав к ней, спросила Сидзуку. «А, да», – рассеянно ответила Юри. «Безоговорочная, 18-я победа». Арисуин не преминул полюбопытствовать, в чем дело. «Вас что-то тревожит?» Юри заколебалась. «Не стоит их тревожить понапрасну, однако сестра Курагане Куна имеет право знать правду. Если честно, Курагане Кун тяжело заболел». «Они сама!» «Да. Он очень бледный, и мне крайне не нравится его кашель. Но, несмотря на это, он победил без особых проблем». Сидзуку и Наги переглянулись. «Может, он заразился от Стеллы Тян?» «Не исключено. Они оба слышали, что в Акутами Икки попал под ливень и промок насквозь. Слушания тоже наложили свой отпечаток. Вот организм и не выдержал, но...» «Нет». «Думаю, дело не в этом. Юри отлично разбиралась в болезнях и заметила, что Икки не просто болел физически. Сенсей?» «Нет, пустяки. Простите, мне нужно зайти к директрисе», — ответила она и решительно зашагала вперед. «Вот об этом им, ученикам, незачем знать. И я не хочу, чтобы Сидзуку беспокоилась еще сильнее. Но умные ребята и так много поняли». Ораки-сенсей определенно хотела что-то сказать. «Сенсей прекрасно осведомлена обо всех болезнях. Скорее всего, она заметила у Икки какие-то особые симптомы». «Симптомы? Не простуды, да?» «Возможно, его чем-то травят». По спине Сидзуку побежал холодок. Она знала, что отец и его приспешники были способны на все. «Они сама... Прошу, не сдавайся!» «Мне не пробраться в те подземелья и не дотянуться до него. Я могу лишь молиться и копить гнев на них». «А ну не спать!» Пропитым голосом заорал Икки на ухо один из членов комитета. Мужчина в круглых очках и с жидкой челкой. И плеснул ему в лицо водой из стакана. «Каков наглец, а! Спит посреди слушания!» «Ня, ня, ня», повторяло эхо, играясь со звуком в узкой комнате. Однако Икки казалось, что на него кричат откуда-то издалека. «А?» Снова уснул. Слушание длилось уже 2,5 недели. Усталость достигла критической отметки. Долгое заключение, повторяющиеся по кругу вопросы и ответы, слова, произнесенные в пустоту, всего этого было достаточно, чтобы сломить человека. Вдобавок ко всему, последние несколько дней Икки страдал от приступов кашля и высокой температуры. Легкие просто отказывались работать. При каждом вдохе грудь пронзала нестерпимая боль. Из-за постоянного кислородного голодания голова практически ничего не соображала. В худшем случае Икки подхватил воспаление легких, причем прогрессирующее. Он бы давно побежал в больницу, да комитет этики не разрешал. При малейшей трудности притворяешься больным, а ты то еще отродье!» Краснопиджачники окончательно загнали парня в угол. Они ни на секунду не оставляли его в покое. «Итак, продолжим. Поговорим о вашем тайном договоре с директрисой Сингудзи. Предыдущий директор Академии признал твои способности неудовлетворительными. Однако ты заключил соглашение с директрисой Сингудзи и продолжил учиться. Мы считаем, что здесь кроется проблема этического характера». И так снова и снова, снова и снова. Прошлый директор Хагуна выдумал некий критерий пригодности и по его результатам запретил Икки посещать занятия. В результате его из-за неуспеваемости оставили на 2-й год. Одно слово – вздор. И краснопиджачники знали об этом, ведь это комитет отдавал приказы тому директору. Но они не слышали ответов, только забрасывали Икки вопросами и высказывали нескончаемые подозрения. «Каков бунтарь! Впечатление ухудшилось!» – повторяли они. Икки пока не поддавался чувству обреченности и пытался возражать. Однако на этот раз он закашлялся и упал. «Ты что творишь?» «Почему садишься без разрешения? Ты бесхарактерный слизняк!» Очкастый наступил ему на затылок и силой вдавил голову в пол. Пахнуло железом, на плитке закапали красные капли. «Как я жалок!» – усмехнулся Икки своему состоянию. Он давно подозревал, что заболел не на ровном месте. Похоже, в еду добавляли какой-то наркотик. Однако он не поддался бы пагубному влиянию так быстро, если бы не одно обстоятельство. Разговор с Ицуки. Икки всегда верил, что как бы отец холодно к нему не относился, их по-прежнему связывала тоненькая ниточка родственных уз. Но Ицуки предал его надежды, и парень сломался. А сломленный разум оказался не в силах поддерживать зараженный организм. Стоит только один раз споткнуться, и уже не сможешь подняться. Тело и разум Икки падали в темную бездну. Парень был лишь тенью прежнего себя. «Но не сердись на него!» Внезапно вступился Акадзе и отогнал очкастого, а затем прищурился, гаденько улыбнулся и склонился над Икки. «Ха-ха, похоже... Тебе очень плохо. Но ничего удивительного. Наше слушание действительно подзатянулось. Я хочу, чтобы ты понял. Мы стараемся найти доказательства того, что ты достоин зваться рыцарем. Однако в нашем деле нет никакого прогресса. И знаешь, у меня появилась одна блестящая идея. Ты раз и навсегда заткнешь тех, кто сомневается в тебе. Ну, хочешь узнать, что нужно сделать? Хочешь, а?» «Уверен, ничего хорошего он мне не предложит. Но спросить надо, иначе мы так и будем топтаться на месте», — подумал Икки и, кашляя, выдавил. «И что же?» Акадза удовлетворенно кивнул и продолжил. «Но ничего сверхъестественного, Икки-кун. Ты же знаешь, что рыцари традиционно прокладывают путь в жизни мечом, да? Так почему бы нам не последовать этому древнему обычаю?» «Обычаю?» «Я клоню к тому, что конфликт разрешится согласно результату завтрашнего отборочного матча». «Согласно результату». «А, понял. Дуэль с представителем?» «Именно. Во все времена рыцари разрешали все споры дуэлями. Это наш извечный неписанный закон. Какой бы абсурдной, нелепой и нелогичной ни была точка зрения победителя, общественность примет ее. И федерация переняла этот закон. Согласись на дуэль, покажи свою силу и возьми победу. И тогда никто не будет сомневаться в твоем рыцарстве. Это шанс, так сказать, восстал из пепла. Ты же не упустишь его, да?» «То есть, если я завтра одержу победу, вы оставите меня в покое?» «Конечно, безусловно. Завтра ты должен сражаться против третьегодки Е-ранга. Если честно, победа над низкоранговым рыцарем не принесет должного результата. Никто не примет твою победу. Противник должен соответствовать масштабу дуэли». «Так и знал. И кто же будет вторым?» Акадза улыбнулся еще шире и назвал имя убийцы. «Мы, комитет по вопросам этики и морали, предлагаем председателя вашего студсовета Райкири Тодатоку. Первая в рейтинге Хагуна и четвертая на прошлом фестивале. Она ни при каких обстоятельствах не будет жалеть его. Сейчас я ослабленный, с огромной вероятностью проиграю ей. Можно ведь не соглашаться. Все равно когда-нибудь я встречусь с отцом Стеллы и поговорю с ним на чистоту. Надо только продержаться. И тогда все они останутся ни с чем. Кроме того, этот вызов – оскорбление для Токи. Однако...» «Ах, да. Кстати, император Вермиллиона уже в Японии. Мы немножечко поторопили события и сообщили ему, что ваша дуэль состоится. Ах, нет нам прощения. Но император заинтересовался грядущим боем. Уверен, он не отдаст свою дочь тому, кто не пройдет столь легкий тест. Такие дела. О да. И если ты не примешь вызов, то оставишь о себе не лучшее впечатление. О да». Акадза педантично обрубил все пути к бегству. «Но понятно. Они с самого начала планировали такой исход. Слушание – просто повод для изоляции. Естественно, они не считали, что их линчевание возымеет эффект. Они просто подводили меня к этой дуэли». «Конечно, ты примешь бой, как и подобает мужчине, да?» Дуэль стирает границы между логикой и неразумностью, правосудием и беззаконием. Все поставлено на результат. Такова древняя рыцарская традиция. Одна ошибка, и он злодей без будущего. Жестоко, риск велик, а пользы никакой. Ведь если я выиграю, то, по сути, верну свою законную свободу. Однако... «Ладно, я согласен!» кривясь от боли, проговорил Икки. Что еще он мог ответить в сложившейся ситуации? «А-ха-ха! Великолепно! Великолепно! Так и надо! И-хи-хи! Вот это по-мужски! Все слышали? Слышали, что он сейчас сказал? Вердикт вынесет завтрашняя дуэль. Все решит меч, как и гласит наша стародавняя традиция. И приговор обжалованию подлежать не будет». «Итак, наше слушание объявляется закрытым». Осажденный бездарный рыцарь решился на сверхотчаянный бой против Райкири, непревзойденного мастера ближнего боя. Более того, он решился на бой, будучи истощенным болезнью. На карту поставлено все. Икки вспомнил слова Утакаты. «Вы несете на плечах разную ношу?» «Да». Тока несла на хрупких плечах колоссальный груз желаний и надежд, которые принадлежали не только детям из приюта. Четвертый по силе рыцарь Японии. Многие восхищались ею. Сможет ли бездарный рыцарь одолеть столь благородного человека? Сможет ли проложить себе путь в будущее, держа в руках пустой, никчемный меч, на который не надеется даже его собственный отец? Глава 4. Одним ударом. Комната Студсовета Академии Хагун. Да, все в порядке. Да, здорово. Да, завтра последний матч отборочного тура. Что? Вы приедете в Токио болеть за меня? Вы уже нарисовали большой плакат? Как же вы торопите события? Кроме того, фестиваль будет проходить в Осаке. Угу. Да. Да. Каким бы результат ни был, я в любом случае приеду к вам. Да, увидимся. И спасибо вам всем за овощи. Ты тоже береги себя, матушка. Да, пока-пока. Попрощалась Тока и отключилась. Смахнув с жидкокристаллического экрана на ладонника капельки пота, она взглянула на часы. 50 минут. Долго же мы разговаривали. «Как там заведующая? Жива-здорова?» спросил Утаката. Он сидел на диване и с аппетитом поедал красный помидор размером с кулак. «Здорово. Похоже, болезнь прошла, как страшный сон. В прошлом году уже немолодая заведующая дома юной листвы, Тока называла ее матушкой, слегла после сердечного приступа. Тока проплакала всю ночь, и даже беззаботный Утаката не мог найти себе места от волнения. К счастью, все закончилось благополучно. В какой-то степени даже слишком. Как бы там ни было... «Они уже нарисовали плакат?» Тока еще не победила. Состав команды Хагуна не был определен, а воспитанники из дома уже приготовились поддерживать ее на фестивале искусства «Меча Семи Звезд». «У меня просто нет слов». «Я и сказала, что они бегут впереди паровоза. Вот же!» «Это отражение их надежд. Райкири – герой детей из дома юной листвы», – ответил Утаката, вытащил из картонной коробки с овощами лист плотной бумаги и протянул его подруге. Это была фотография, с которой Токи улыбались ребятишки, гордо демонстрируя богатый урожай. Девушка перевернула картонку и прочла на обороте слова поддержки, написанные крупным знакомым почерком. Да, сироты чтили Току Тода как своего величайшего героя. Райкири была одной из них, но сумела пробиться на самый верх. Она с высоко поднятой головой сражалась на передовой этого мира и побеждала. Дети восторженно смотрели на нее и мечтали когда-нибудь воссиять точно так же. «Знаю. Я подарила им цель и придала уверенности. Поэтому я не проиграю. Я просто не могу проиграть». Надежды не давили на плечи тяжким грузом, а наоборот наполняли силой. Без них Тока никогда не забралась бы так высоко. «Это я почитаю потом и не один раз». Она нежно обняла фотографию, убрала ее в сумку и обратила внимание на посылку. Воспитанники дома юной листвы прислали целое ассорти собственноручно выращенных летних овощей. Помидоров, баклажанов, огурцов. Каждый из плодов, казалось, источал мягкое тепло и сиял, наполнявший его любовью. «Ух ты! Смотри, Ута-кун! Какой крупный баклажан! Карри с ним должно получиться просто замечательное!» «Ого! Черненький и толстенький! Загляденье просто!» «Ну тебя! Говоришь прям как старикашка!» «Ха-ха-ха! Но надо будет завтра отнести все это в школьную столовую, а то сгниет!» «Завтра?» Тока вспомнила о неприятном письме от Курана Сингудзи и приуныла. Директриса писала, что ее следующим противником во внеочередном порядке назначен бездарный рыцарь, герой всех последних новостей. «Это непросто, да?» – спросила она тогда, и Курана без утайки рассказала ей обо всем. Услышав о том, как бесчеловечно обращались с Икки, какое жестокое условие его вынудили принять, и что именно ей отводилась роль убийцы в предстоящей дуэли, Тока округлила глаза, приложила руки ко рту и долгое время не могла вымолвить ни слова. «Я на такое не подписывалась, но... Эх, если бы только у меня был выбор!» «Тока, ты примешь вызов?» Догадываясь о чувствах подруги, спросил у Таката. Девушка опустила взгляд. Директриса спросила то же самое, но решать не мне. «Скажем так, завтра будет самый обычный последний матч отборочного тура». «Именно так. Это Икки шел на дуэль, а Тока просто на бой. Комитет поставил другого оппонента, но условия остались прежними – победа или поражение. Тем более переносы случались и раньше, просто не такие неожиданные. Мне нечего возразить. Только вот настроение ни к черту, да?» «Да. Добрая Тока не могла вынести такой несправедливости. Внутренности как будто завязались в тугой узел. Намереваясь сменить тему, она хлопнула в ладоши и в дверь постучали. «Это кто в такой час к нам пожаловал?» – удивился Утаката. «Это ко мне», – объяснила Тока. «Входи. Прошу прощения». Дверь открылась, и в комнату вошла невысокая, красивая девушка Сидзуку Курагане, которая совсем недавно, до самого последнего, надеялась выцарапать победу у Токи. «Какая неожиданность!» «Я тоже немало удивилась, когда увидела позднее сообщение с просьбой прийти, причем позвала меня та, у кого я получила единственный неуд». «Ха, ну да, ну да. А хочешь помидорку? Вкусная, сладкая?» «Нет, спасибо, я уже почистила зубы. Кроме того, председатель, вы явно пригласили меня не за тем, чтобы угощать помидорками. Итак, женственная знает и пользуется этим. Но я вижу, как ей некомфортно разговаривать со мной. Ведь это я поставила крест на ее мечте. Выйти на национальный уровень вместе с братом», — подумала Тока и сразу перешла к делу. «Сидзуку-сан, недавно у меня состоялся разговор с директрисой. В общем, ты лицо заинтересованное и имеешь право знать. Понимаешь, произошли кое-какие изменения, и я завтра буду сражаться с Курагане-куном. Его вынудили согласиться на дуэль и поставить на кон свое будущее». Сидзуко слушала и с каждой секундой все крепче сжимала кулаки от переполняющего ее гнева. «Вот же твари!» – не сдержалась она. «Председатель, вы приняли вызов? Вы выйдете против Анисамы, несмотря на его болезнь?» «Ты забываешь, что я остаюсь обычной ученицей. Мой протест ничего не изменит. И все же, я не хочу принимать участие в таком бою, поэтому я и пригласила ее». «Сидзуко-сан, как сестра Курагане-куна, уговори его отказаться, хорошо?» «Что?» «Насколько мне известно, Курагане-кун тяжело болен. Подозрение на воспаление легких и как бы не еще что похуже. Скажу прямо, в таком состоянии он не боец. Однако, при всем этом он настоящий рыцарь. Да, я успела понять это за недолгое время нашего знакомства. Я уверена, что он непременно выйдет на арену. Не из отчаяния, но из доблести. И будет стремиться к победе. Тока сделала паузу. Я же от своих противников не отворачиваюсь. Если Кураганэ-кун решится на бой, я его жалеть не стану. Пусть даже последствия будут самыми печальными. Сидзуко содрогнулась всем телом. Она не шутит. Карие глаза за стеклами очков разве что не метали молнии. Тока не преувеличивала. Она была готова убить Икки, но, не желая такого исхода, прибегла к помощи Сидзуко. «Прошу, останови Кураганэ-куна. Ты его сестра. Только тебя он послушает». Сидзуко промолчала, но в ее голове беспорядочно метались мысли. «Что мне делать? Как будет лучше?» Наконец, она собралась и выдавила. «Мне нужно подумать. Я дам ответ утром». Не успела дверь закрыться за Сидзуко, как Тока излила накопившиеся тревоги. «Откажется Кураганэ-кун или я одолею его? Не так важно. Это же явно подставной бой. Где честь? Где справедливость? Смогу ли я на фестивале гордиться собой? Смогу ли я сражаться, оставаясь их идеалом?» Про себя добавила она, вспоминая детские лица с фотографии и их подбадривающие слова. «Тока!» Внезапно девушка почувствовала, как ее руку сжали маленькие теплые ладони. Она подняла голову и встретилась взглядом с Утакатой. «Конечно, взрослые, эгоисты, они постоянно творят всякие абсурдные вещи, но ты должна оставаться собой!» «Должна сражаться так, чтобы потом быть уверенной в своей правоте. За это мы тебя и любим. И, возможно, этого же хочет Кахай-кун». «Мне все равно, что будут думать люди. Главное, чтобы ты оставалась собой», — пытался сказать он. Тока слабо улыбнулась. «Угу. Спасибо, Утакун». «Он прав. Ничего другого мне и не остается. Выложусь на полную». «И этого будет достаточно». «Вот так!» – воскликнула она и больно хлопнула себя по щекам, гоня прочь беспокойство и колебания. Каким бы больным Кураганэ-кун ни был, пощады он не дождется. Долг рыцаря – честно встретить противника и, не сдерживаясь, сокрушить его. «Обязательно сокрушить! Я одержу победу и гордой поступью выйду на арену фестиваля». Долгая ночь перед решающей схваткой подошла к концу. Наступило утро, и Академия Хагун приготовилась встретить последний, судьбоносный день отборочного тура фестиваля искусства меча «Семи звезд». «Боже, еще только июнь, а пекло просто невыносимое. Похоже, нас ждет очередной тяжелый год». Опустив метлу и, вытерев пот со лба, пропыхтел начальник ближайшей к Хагуну станции. В неистово голубом небе сияло ослепительно яркое солнце. В такую жару темно-синяя униформа жала особенно сильно, в ней было неудобно. Услышав стук колес приближающегося поезда, начальник поднял голову. Состав остановился и распахнул двери вагонов. Мужчина машинально сделал 3 шага назад, чтобы не мешать пассажирам, а потом отмахнулся. «Ах, да, чего это я? Отсюда можно выйти разве что к Академии Хагун. А сегодня выходной. Все ученики наверняка разъехались по домам. Да и каникулы скоро. Однако...» На платформу вышел сгорбленный мужчина. «Старик? Редкий гость, особенно выходной день. Кто же он такой?» Начальник из праздного любопытства заглянул в лицо прохожего и обомлел. Это был совсем молоденький юноша. Нет, еще мальчик. Мальчик, сгорбленный, как старичок. Но мужчина потерял дар речи не поэтому. Куда сильнее его поразило состояние паренька. Ха! Ха! Тяжелое, сиплое дыхание, белое, как мел, лицо, мутные, безжизненные глаза под взлохмаченной челкой и струйка пота, стекающая с подбородка. В поездах стоят кондиционеры, промелькнуло в голове начальника. Он точно нездоров. «Парень, ты в порядке?» «Не, да, да, в полном». «Ага, в полном он. Сейчас я вызову скорую. Эй, ты же...» Начальник остолбенел. Он узнал парня, о котором в последнее время говорили все новостные передачи. Это же тот самый, который завел интрижку с принцессой Вермиллиона. Должно быть, Икки Курагана заметил, как на лице мужчины отразилась ненависть, потому что поклонился и ответил: «Большое спасибо, но не стоит. Простите, мне нужно спешить». А затем шаткой походкой направился прямо к выходу. «А-а-а!» – глядя ему вслед, выдавил начальник. «По телевизору все говорят, что он гад полнейший. В школе и дома с ним нет никакого сладу. Но для хулигана он был слишком вежлив. Может ли быть, что его очернили?» Икки вышел на улицу и свернул к пологому холму, на вершине которого стояла академия. До ворот оставался всего километр. Точнее, всего было раньше, когда они со Стеллой каждое утро занимались пробежкой. А сейчас этот километр был целым. Легкие горели и отказывались поглощать кислород, разрываясь при каждом вдохе. «Как же больно! Хочу просто нормально дышать!» Он открыл рот и... Закашлявшись, выдохнул те крохи воздуха, что успел вобрать. Концентрация кислорода в крови упала до критической отметки. Губы окрасились в синюшный цвет. Вдобавок ко всему, Икки уже несколько дней страдал от высокой температуры. Его личность начала стираться. Ее постепенно заменяла другая, малодушная, порожденная наркотиком. «Я что, действительно собираюсь выйти против Райкири в таком состоянии? Это глупо. Чистое самоубийство. Очевидно, мне не победить. Что вообще может пустой меч пустого человека? Вот бы просто лечь и заснуть». Поджариваемый палящим солнцем, парень еле переставлял ноги и из последних сил боролся с искушением упасть и под убаюкивающий стрекот цикад с наслаждением провалиться в забытие. И тут... Споткнувшись о малюсенький камушек, Икки рухнул на асфальт. Он даже не попытался сгруппироваться. «Больше не могу», — вяло подумал и тут же одернул себя. «Нет, надо встать и идти, иначе я не успею на матч. Если не успею, то проиграю. Если проиграю, то...» А что тогда будет? Мозг окончательно расплавился. Из-за совместного воздействия болезни и наркотика Икки помешался и забыл, что собирался сделать, куда и зачем шел. А потом он увидел нечто невероятное. «О, небо потемнело, и пошел снег!» «Снег? В разгар лета?» «Бред! Но тогда почему мне так холодно?» Озадаченно подумал Икки и внезапно вспомнил. «Кстати, тогда тоже шел снег!» В тот день, когда вся семья собралась, чтобы отпраздновать Новый год, он не выдержал и убежал из дома. В конце концов, он заблудился в метели и съежился в каком-то сугробе. Никто его не искал. Да и он сам никого не собирался звать. С того дня ничего не изменилось. Что бы я ни делал, я ничего не достиг. Как и прежде, никто ничего от меня не ожидает. Как я тогда зарылся в снег, так и сейчас. И все-таки я ведь зачем-то шел. Но зачем? Не знаю. Не могу вспомнить. Тело налилось тяжестью. Веки закрылись сами собой. и Икки упал в пучину морозной тьмы. Финал. 6 пар непобежденных учеников. 6 захватывающих матчей. Немного меньше обычного, зато какой накал страстей! Зрители с самого утра спешили занять лучшие места. Особым вниманием пользовалась первая тренировочная арена, где должны были сойтись в поединке Райкири и Бездарный Рыцарь. Народ гудел от возбуждения и обсуждал последние новости. «Ого, сколько народу!» «Ну так, всем охота посмотреть на бой между Райкири и Бездарем». «Это что, камеры?» «А, новостники, наверное. Ну, знаешь, из-за того самого». «А, из-за скандальных отношений Бездарного и Багровой принцессы, да? Но я думал, что репортерам на территорию школы ход заказан. Я слышал, что федерация подсуетилась и выбила исключение». «А вы верите во все это?» «Точно неизвестно, что они встречаются. Они оба не отрицают этого. Да и вообще, они всегда тесно общались». «Говорят, Багровая принцесса страстно призналась ему сразу после матча с охотником». «Да не, вспомни, как о Бездаре отзывалась его семья. Что он с самого детства вел себя просто ужасно и никогда не упускал момента закрутить с очередной девчонкой. Думаешь?» «А я вот им не верю. Я тоже, если честно. Мой девайс – катана. И Бездарный кучу перемен убил на то, чтобы научить меня правильной стойке и взмахам. Ага, и меня он учил. Одноклассники так замучили его постоянными просьбами, что он в конце концов открыл свой кружок по фехтованию на заднем дворе». «Ага, видели, знаем. Вот, блин, из-за этого я и не верю газетам. У него отборочные, а он тратит время на нас, причем без всякой выгоды для себя. А эти громкие крики про интрижку вообще не в жилу». «А как же слова родных? Уж они-то врать не стали бы, родная кровь, все дела. Я бы еще понял ложь во благо, но ложь во вред?» «Ага, весь мозг с ними сломаешь». Миниатюрная женщина в кимоно, Нане Сайкё, стояла на галерке и, вслушиваясь в гомон, вылавливала крупицы информации. Уяснив кое-что для себя, она повернулась к Курано Сингудзи и восхищенно сказала: «А детишки-то не промах, сомневаются». «Ага, и особенно сильно те, кто лично знает Кураганы». «А то, с первого взгляда понятно, что паренек он безобидный». «Вот только сейчас это уже не имеет значения», — кисло заметила Курана. «Правда и ложь, добро и зло, справедливость и клевета. Все зависело от исхода дуэли. Только победа докажет, что Икки невиновен, а Акадзе и остальные ошибаются на его счет». «Вот же ублюдки, обвели нас вокруг пальца», — негодующе процедила директриса. «Я была к этому не готова. Хотела затянуть дело до приезда императора Вермиллиона. Как же я была наивна и...» «Сочту за комплимент», — раздался елейный голос. Курана и Нене одновременно повернулись к толстяку, который, изнемогая от жары, вытирал платком лоснящийся от пота лоб. «Добрый день! Ох, какая сегодня духота! Председатель Акадза!» Женщины дружно скривились. Уж кого-кого, а его они не собирались встречать теплыми улыбками. «И что тебе нужно, красный тануки?» Первый иероглиф фамилии Акадза означает «красный». Тануки считается одним из самых хитрых и коварных существ, даже хитрее лисы. Колко спросила Нене. Акадзе засмеялся. «Но, не рычите на меня. И мне от вас ничего не нужно. Просто я совершенно случайно встретил сенсея, и он попросил отвезти его к вам. Да, сенсей, прошу сюда», — обратился он к невысокому старику в традиционных широких штанах, Хакаме. «А, наконец-то я вас нашел! Здесь столько всяких ходов-переходов, что я совершенно заблудился!» «Старик?» – округлила глаза Нене. Естественно, она не могла узнать своего наставника. Тарадзиро Нанго, он же бог войны, был самым старым. Ему уже исполнилось 92 года, рыцарем-магом Японии. «Хе-хе-хе, а у тебя, моя любимая ученица, язычок все так же остер. Впрочем, это и придает тебе неповторимый миловидный шарм». «Миловидный? Хватит нести всякую ересь, уши вянут». «Покрасневшие щечки выдают тебя с головой, Нене. Призналась бы честно, что рада, чего уж там». «Не собираюсь я радоваться комплиментам от старой развалины». «Ох, не старайся ты, сразу видно, как ты смутилась», – вздохнула Курана. «Не умеешь ты искренне признаваться в своих чувствах. Я-то знаю тебя как облупленную. Знаю, что ты любишь и уважаешь сенсея больше, чем кого бы то ни было». «Давно не виделись, Курана-кун», – повернулся к ней Нанго. «С тех самых пор, как ты ходила с большим животом, надеюсь, роды прошли благополучно?» «Да, спасибо». «Вот и замечательно. Однако, должен признать, что теперь еще соблазнительнее. Хе-хе. Особенно в области бедер. Они стали такими круглыми». «Старикан, ты что приперся сюда, чтобы глазами лапать мою подругу? Да я тебя на месте урою». «Хе-хе-хе, Нене, ты уже большая девочка, а верещишь, как неопытный птенчик. Последовала бы примеру Курана-кун и набралась женственности, а то так и под венец опоздаешь». «Нанго-сенсей, ее поезд уехал уже очень давно». «Ничего он не уехал, просто текущее положение меня вполне устраивает. А связывать себя с мужчиной – верх неблагоразумия. Погоди, Кутян, а ты чего на его сторону встала?» «Потому что ты такая миленькая, когда Нанго-сенсей рядом. Хочешь, не хочешь, а подколки сами собой срываются с языка. Но тебе об этом знать не обязательно. Кстати, Нанго-сенсей, можно поинтересоваться, с какой целью вы посетили нашу академию?» «Эй, не игнорируй меня!» – завопила Нэна. Но Курана уже сосредоточилась на другом. В принципе, она представляла, почему знаменитый ветеран удостоил их визитом. Но хотелось услышать это от него лично. «Конечно, чтобы не пропустить один из самых важных боев Токи. Нет, я мог бы подождать и до начала фестиваля, но ведь против нее выступает тот самый Курагане». Так и знала. Нанго обучал и Нене, и Току. Он увидел в Токе, которая тогда была в средней школе, задатки гения и посвятил ее в тайны своего стиля. Даже в основе знаменитого райкири лежал прием под названием атагири – звуковое рассечение, одна из техник бога войны. И кроме того… «Нанго-сенсей жил в одно время с великим героем Курагане Рёмой и всю жизнь соперничал с ним. Я бы удивился, если бы сенсей не заинтересовался его правнуком». Акадзе не лгал. Нанго прошел все невзгоды Второй мировой войны плечом к плечу с Рёмой и всю жизнь мерился с ним мастерством. Обычно академии держали детали внутришкольных поединков в строгом секрете, но нынешний бой был особенным. Журналисты постарались на славу, строча целые статьи о нем. Прочитав о поединке между одной из лучших своих учениц и потомком старого соперника, он решил прийти и собственными глазами увидеть результат. Вот только… «Не хочу вас расстраивать, Нанго-сенсей, но матч может и не состояться», — с мерзкой улыбочкой сообщил безмерно довольный Акадзе. «Что?» – вскинула брови Курана. Она сразу почуяла недоброе. В этот момент ожил громкоговоритель. «Внимание, зрители! Пришло время матча между Тодо Токой и Курагане Икки. Однако Курагане Икки до сих пор не прибыл в комнату ожидания. По правилам отборочного тура, если участник опаздывает более чем на 10 минут, ему присуждается техническое поражение». Прослушав объявление, Курана резко сказала: «Насколько я понимаю, председатель Акадзе, вы отговорили меня встречать Кураганы и клеветно заверили, что привезете его на своей машине». Именно это Мамору пообещал ей в конце телефонного звонка. Но... «Ах, какой же я болван! Совсем забыл об этом! Вы не представляете, как мне жаль! Впрочем, наше отделение совсем недалеко. Кураганы-кун и один доедет на поезде. Надеюсь, он не свалится где-нибудь по дороге. Он же так болен». «Ах ты лживая мразь!» Курана стиснула кулаки и была готова изо всех сил врезать Акадзе. Но Нене успела перехватить ее руку и, прикрыв рот веером, едва слышно прошептала: «Имейте терпение, Ку-тян. Курабо сам решился на дуэль. Нам незачем вмешиваться сейчас. Дождемся конца, и тогда уже вместе». Увидев, что Нене и сама едва сдерживает гнев, Курана выдохнула и успокоилась. «Ага, конечно. Победит Ики или проиграет, живым из Академии этот красный Тануки точно не выйдет», – решили они. Тем временем сам Акадзе, не замечая их ненавистных взглядов, смотрел на пустую арену и ликовал. «Пока все идет по плану. Если Кураганы-кун проиграет и будет вычеркнут из списков Федерации, глава Ицуки повысит меня до начальника отдела по связям с общественностью. Это не так глубоко под землей, ближе к солнцу, ближе к свету, ближе к ярким краскам. Наконец-то я распрощаюсь с маской злодея». В стародавние времена Комитет по вопросам этики и морали, он же судебный орган тайной полиции, был славным местечком, но сегодня его насквозь пропитала тьма. Честным людям туда был ход заказан. Да и Акадзе место председателя надоело хуже горькой редьки. «Прости, Иккикон, но я должен растоптать тебя. Я добьюсь своей цели даже ценой твоей жизни, потому что эта роль не для меня». Съежившись в наметенном сугробе, Икки вспоминал прошлое, тот самый холодный день, когда он встал на свой нынешний путь. Как он был счастлив, когда за долгие годы беспросветной жизни услышал: «Поверь в себя». Рёма умер через несколько месяцев после того случая, однако его слова клеймом отпечатались в душе юного Икки. Мальчик решил вырасти благородным рыцарем и когда-нибудь передать наставление тому, кто был не в силах преодолеть стену таланта. Вот так он и начал ломать себя и раздвигать рамки возможностей шире и шире. Если бы не Рёма, Икки так и остался бы безвестным, никому не нужным существом. Он гордился той встречей, но... «Ты уверен, что выбрал верный путь?» – прошептал голос в голове. «Разве ты стал менее одинок? Разве избавился от страданий?» Перед внутренним взором материализовались картины из прошлого. Начальная школа. Икки раз за разом взмахивал Интэцу, сжимая его окровавленными руками. Правильно ли он поступал тогда? Мальчик не знал, станет ли сильнее. Он вообще ничего не знал и читал мангу, перенимая техники нарисованных героев. Икки постепенно совершенствовал свой стиль. Однако никто не собирался учить его, поэтому он прятался в кустах и, подглядывая за тренировками детей из побочных ветвей рода, имитировал их приемы. «Я отлично помню то одиночество». Наставники в равной мере награждали подопечных суровыми выговорами и щедрой похвалой, но мальчику так и не довелось испытать этого. Средняя школа. Икки подрос и ездил по всей стране, посещая додзё и набираясь опыта. И как-то раз он договорился о поединке, однако не успел рефери дать сигнал к началу боя, как другие ученики накинулись на него со спины и повалили на пол. «Это плата за твое высокомерие. Больше ты не будешь ходить под Адзё и сражать тамошних учеников», — сказал оппонент. Взрослый мужчина взял его за руку и резким движением сломал мизинец. Ики еще не ощутил приход боли, а мужчина расхохотался и сломал остальные пальцы. Никто не пытался помочь мальчику. Все только смеялись и наслаждались жестоким шоу. Память до сих пор хранила боль и страх, испытанные во время того самосуда. И, наконец, старшая школа. Прошлый год. «Эй, эй! Непротивление не доказывает твою силу. Встань и выйди против охотника! Напади на него в ответ!» Он, истыканный стрелами Кирихары и холодные взгляды учителей, а также: «Прости, Кураганэ, я больше не могу с тобой дружить!» Единственный друг, который бросил его. В голове снова звучал его собственный шепот. И снова ты наступаешь на те же грабли, снова ползешь навстречу горю. Рёма ляпнул первое, что пришло в голову, а ты повелся. Как отец и говорил, ты должен был вернуться к прежней жизни, и тогда ты не страдал бы так, как сейчас. Тебе не пришлось бы идти на заклание. Недостижимая мечта ведет к единственному закономерному итогу – мучениям. Наш мир таков, что каждому воздается по способностям. За пределами этих рамок их ждут боль и одиночество. Так что, согласен? Понял, что твои трепыхания бессмысленны? Будь проще, флегматичнее. Не привязывай себя к глупой фразе мертвеца. Усни, и все разрешится. Слова Кураганэ Рёмы никогда больше не побеспокоят тебя. Ну же, усни. Да, это верно. Надо махнуть рукой на все и уснуть. Я устал от постоянной боли, а сон принесет долгожданный покой. Безмятежность. Да, я знаю это. Знаю, и все-таки... Клокоча ошметками гноя в горле, Ики поднялся и тяжело зашагал в гору, прорываясь сквозь метель. «Остановись! Зачем ты терзаешь себя?» — спросил голос. «Не знаю. От воспоминаний остались жалкие осколки, а мысли тянулись и отказывались принимать форму. И только один образ полыхал на самой грани сознания. Багровый огонь. Огненно-красные волосы, трепещущие на ветру и рассыпающие яркие искры. Чьи они? Кто это? Кто идет прочь от меня? Не помню. Но каждый раз я вижу эти волосы. Сердце ноет в сладкой истоме. По окоченевшему телу прокатываются волны жара, а мышцы наполняются силой. Говорю тебе, усни! Как тот, от кого никто ничего не ждет, одолеет Райкири? Ну, выйдешь ты на арену, а что потом? Что ты можешь? «Не знаю. Я не помню, куда иду, зачем иду, но... Да, но... Этот жар, он шепчет, что я дал обещание. Поремся, выс, рыц!» — выловил он обрывки фраз из омута памяти. «Не помню, что именно, но я обещал это любимому человеку. А еще я слышу голоса. Не разберу, что они говорят, но узнаю их. Они подбадривают меня, а значит, я должен идти», — твердо ответил Икки. И тогда искуситель сокрушенно вздохнул. «Ясно, ты выбрал бесконечные муки». Он пронзительно расхохотался и добавил: «Тщетные потуги!» И тут... «А!» Ноги подогнулись, и Икки упал на колени перед самыми воротами Академии. Тело достигло предела, и никакая даже алмазная воля не заставила бы его подняться. Сил не осталось совершенно. Икки Курагане достиг своего предела. Тебе конец. Равнодушно вынес вердикт искуситель. Невидимая рука безжалостно перерезала нити, и парень начал заваливаться вперед, чтобы никогда больше не подняться. Но теплые, нежные руки подхватили его, и кто-то проговорил дрожащим, но оттого не менее красивым, мелодичным, как звон колокольчика, голосом: «С возвращением, они сама!» В то же мгновение сознание всколыхнулось. Икки вспомнил о своей единственной, самой любимой сестренке и с замиранием сердца прошептал: «Сидзуко!» Подхватив брата, Сидзуко, сдавленным от слез голосом, проговорила: «После вчерашнего разговора с Токай-сан я места себе не находила от волнения, разрывалась между желанием остановить тебя и желанием поддержать. Если честно, я хотела схватить тебя и никуда не пускать. Хотела обнять и сказать: хватит, ты и так сделал слишком много. Не надо, не терзай себя. Каждую твою рану я ощущаю как свою. Давай оставим рыцарство и пойдем домой». «Что? Там ты чувствуешь себя как в клетке?» «Может быть, но на этот раз с тобой буду я. Я избавлю тебя от одиночества, буду любить тебя как мать, как сестра, как друг и как девушка. Я исполню любое твое желание. Я правда хотела остановить тебя, но не решалась на этот шаг, ведь в академии ты нашел свое счастье, и я впервые услышала твой чистый, искренний смех. Конечно, ты и дома улыбался, и даже смеялся, но не так. Я поняла, что наконец-то обрела старшего брата, и, обретя, не могла лишиться. Поэтому я решила, когда ты придешь сюда сам, по своей воле, все мы поддержим тебя так сильно, как только сможем!» Прокричала она последние слова. И: «Да, сэмпай, ты точно победишь! Бой еще не начался! Быстрее! Курагане-кун, до арены осталось совсем немного! Не сдавайся! Икки-кун, бейся! Давай, последний рывок! Покажи нам силу своего духа!» Друзья, одноклассники, подопечные и побежденные соперники. Как оказалось, Икки вышла встретить целая толпа. Сидзуко улыбнулась, увидев, как брат округлил глаза. «Они сама! Я не буду спрашивать, что они тебе там наговорили. Я прекрасно представляю, на что они способны, чтобы добиться нужного результата. Но я хотела бы, чтобы ты не забывал. Ты больше никогда не будешь один. Да, конечно, твое одиночество было долгим и мучительным, но сейчас у тебя целая куча друзей и фанатов. Стелла, Тян и Алиса не смогли прийти. У них свои матчи. Но и они ждут, что ты, наш герой, бездарный рыцарь, победишь. Поэтому обнажи свой клинок и сделай это!» Крики достигли самых глубин занесенного снегом сознания Икки. «Обнажи свой клинок и сделай это!» — сказала сестра. «Сэмпай, следующий номер стенгазеты будет посвящен тебе! Не смей проигрывать!» — крикнула миловидная одноклассница в сверкающих на солнце очках. «Курагане-кун, борись до самого конца!» — вторила высокая стройная девушка, его бывшая ученица. «Я верю, что ты не проиграешь! Пред ужасно сильна, но и я не лыком шита! Меня ты сделал, и ей покажи свой характер!» «Ага, ты справишься! Икки-кун, наша вера в твою победу нерушима!» Старательные ученики, заботливые сэмпаи, дружелюбные одноклассники, добрая, классная руководительница, благодаря которой он поступил в академию, и сильные соперники, все дружно выкрикивали его имя. И тогда Икки наконец-то понял, что придавало ему сил в этот самый момент. Те, кто восхищался им, Те, кто уважал его, и даже те, у кого он отнял мечты, пролили на него дождь светлых чувств, который не пригибал его к земле, а подталкивал в спину и побуждал идти вперед. Когда Мисоги-сан сказал, что мы с Токой-сан несем на плечах разную ношу, я подумал, что ничего не несу. И ошибся. Эх, и для того, чтобы понять это, мне пришлось выйти за грань своих возможностей. Вот же они, мои товарищи, их чувства я и несу. Что называется, взвалил на спину и сам того не заметил, усмехнулся Икки. В тот же момент душа вспыхнула ярким пламенем. Неистовый жар заструился по жилам, наполняя тело силой. Плотная пелена тумана испарилась, воспоминания встали на свои места, а мысли вернули четкость. Призрачной метели, как не бывало. «Я должен сражаться», – твердо произнес про себя Икки. «Уж теперь, когда я кому-то нужен, я точно не имею права сдаваться. Кроме того, не стоит забывать об обещании, которое я дал одной красноволосой девушке. Их клятва». «Давай отправимся вдвоем к высотам рыцарей!» Вспомнил он заветные слова и сжал кулак. «Я ни за что не остановлюсь на полпути!» «Сидзуко, спасибо тебе огромное! И вам, Кусакабе-кун, Аяцудзи-сан, Тамару-сан, Сайдзё-сан, Ороки-сенсей и всем остальным!» От всей души поблагодарил их Икки, ощутив прилив сил и, выпрямив спину, зашагал к арене. Охвативший его страх бесследно исчез. «Как тот, от которого никто ничего не ждет, сможет одолеть Райкири?» – спросила безвольная я. И сейчас он был готов дать ответ. «Сможет. Я точно такой же рыцарь, и я несу такой же груз. Победа, конечно, под вопросом. Противник она серьезный. А мое состояние ни к черту. И это единственное слабое звено. Но я сделаю все, что смогу. Ради тех, кто поделился со мной силой. Ладно. Пошел я. И тут... Икки!» Парень услышал очень-очень красивый, громкий голос, что был для него милее любой музыки. «Стелла! Какое счастье! Успела!» Выдохнула девушка с волосами цвета огненный блонд, подбегая к Икки и пробормотала что-то неразборчивое. «Что? Стелла-сан?» – изумилась Сидзуко. «Но у тебя же сейчас бой!» «Именно. По идее, она должна была сражаться за выход из тура, как и Арисуин, но почему-то прибежала встречать своего парня». Принцесса загадочно улыбнулась, полезла в карман, что-то вытащила, гордо продемонстрировала Икки. «Икки, я прошла на фестиваль, как и обещала». Она держала медаль, которую давали представителям Хагуна. «Все правильно. Стелла уже отвоевала свое и при этом поставила рекорд отборочных боев. Победила через 3 секунды после начала матча. Все ради того, чтобы успеть на встречу с любимым перед решающей схваткой. Она не один день думала, что я могу сделать для Икки, моего неискоренимого одиночки. И в один прекрасный момент нашла ответ. Сохранить их обещание в силе. Встретить его и придать ему храбрости. Поэтому победи и ты, и тогда мы вместе отправимся к высотам рыцарей». Икки сморгнул. В глазах нестерпимо защипали слезы. «У меня не девушка, а настоящее сокровище», – растроганно подумал он. «Всегда вдохновляла меня и не пожалела себя, чтобы только увидеть меня и подбодрить. Вот так я и влюбился. И горжусь этим. Я должен быть достоин ее». Ни в чем не уступать ей и в первую очередь в благородстве и доблести. «Сделаю все, что смогу?» Ответ слабака. «Нет, его я дать Стелле не могу. Не я пошел, а вернусь с победой». «Да, хорошо, я понял, спасибо», поблагодарил Утаката, отключился и сообщил Токи. «Звонила Рен-Рен, сказала, что Кахай-кун все-таки пришел». «Ясно», — ответила девушка и, не открывая глаз, опустила голову. Она сидела на стуле в комнате ожидания и концентрировалась на грядущем поединке. Длинная челка упала на лицо, поэтому Мисоги не видел ее лица и не знал, о чем она думает. «Кахай-кун здесь». Тока не хотела, чтобы он приходил. «Что же?» «Хи-хи!» Парень вздрогнул. Волосы по всему его телу встали дыбом. Тока улыбнулась, но как-то неправильно, бесчеловечно, а воздух вокруг нее потрескивал от электрических разрядов. «Она переключилась!» — сглотнул Утаката. Последний раз подруга вела себя так на прошлогоднем фестивале в матче против Марабоси. Обычно она сдерживалась, щадила Кахаев. Но, очевидно, доброта не помогла бы ей заполучить четвертый ранг. И пробуждалась ее, скажем, альтер-эго, жестокая и беспощадная Тока Тодо, готовая утопить врага в море крови. К счастью, она очень редко позволяла себе такое. Однако несгибаемое благородство Икки вынудило Току признать его достойным противником и пойти ва-банк. Бездарному рыцарю предстояло испытать на своей шкуре всю мощь Райкири. Теперь у него точно не осталось шансов на победу. «Тодо Тока-сан, ваш бой начинается. Прошу проследовать на арену». «Ладно, Утакун, пошла я». Девушка встала и решительным шагом вышла из комнаты. Провожая ее взглядом, Утаката пожалел Икки. «Жаль, но сегодня ты вытянул короткую соломинку, бездарный рыцарь». «Прошу у всех вас прощения за долгое ожидание. У меня отличные новости. Последнему матчу отборочного тура фестиваля искусства меча семи звезд все-таки быть». Из красных ворот выходит Райкири. 19 боев, 19 безоговорочных побед. Ошеломляющая сила и непоколебимое упорство. Пожалуй, она единственная из участников, кто до сих пор не позволил вражескому клинку коснуться себя. Чего греха таить? На фоне других академий Хагун держится очень скромно. Но она, наш любимый председатель студсовета, исключение из исключений. Гордость Академии, ярчайшая звезда на нашем небосклоне и неиссякаемый источник вдохновения. Она уверенно идет по дороге славы и прокладывает путь на свой последний фестиваль. Тодо Тока, третий год обучения, на нее надеются тысячи людей». Тока величаво шагнула на арену, не сводя пристального взгляда синих ворот. «Вот это настрой! Ух, ее энергетика даже сюда долетает!» – проговорила Стелла. А вот Сидзуку, которой уже довелось испытать на себе сокрушительную мощь Райкири, задрожала от страха. Ей мучительно захотелось отвести взгляд и убежать как можно дальше отсюда. Однако девушка обхватила плечи руками и приказала себе остаться и смотреть. «Сидзуку, ты в порядке?» «Ну, вообще нет, но она сама держится, и я буду брать с него пример. Я буду наблюдать за ним до самого конца, каким бы ни был исход». «А вот и ее противник!» Из синих ворот выходит рыцарь с точно таким же результатом. 19 побед из 19 возможных. Однако сегодня на его пути встала Райкири. Непризнанный, нелюдимый волк-одиночка, угодивший на самое дно глубокой ямы. И выкарабкавшийся на поверхность. Багровая принцесса, охотник, эйфория бегуна. И это далеко не все именитые рыцари Хагуна, которые пали его жертвами. Всеобщая знаменитость. Сильнейший рыцарь F-ранга. И еще одна наша гордость. Бездарный рыцарь Курагана Икки. Первый год обучения. Волк, что зарычал на сами небеса и вышел на поле боя, вознамерившись проглотить звезду. Показался Икки. Твердая поступь. Прямая спина, сосредоточенный взгляд. Ни следа робости или неуверенности. В общем, все как обычно. Однако... Что? Мне кажется, или он какой-то не такой? Ага, лицо тоже, а вот... Ну, аура, что ли, совсем другая. Мне уже страшновато. По зрительским рядам пронеслись шепотки. Все увидели изменения... Но мало кто понял, чем они были вызваны. «Хо-хо! Это против него будет сражаться Тока? Да, силен!» «Нанго-сенсей, вы тоже почувствовали это?» «Конечно! Посмотри, какое у него лицо! Паренек готов умереть, но не сдаться! Вот даже зрители дрогнули! Я и не знал, что кураганы вырастили такого! Бой обещает быть интересным!» «Правда?» Но ведь налицо куча признаков, как ему плохо. Ку-тян, как считаешь, у него есть шанс бросить вызов и победить? Ему так и придется бросить вызов. У них дуэль. Игнорируя Акадзу, Курана опустила взгляд и ответила. Если честно, ситуация паршивая. Курагане способен нанести максимум 2 полноценных удара. Думаю, он выберет стратегию выжидания. Он понял, что это Райкири будет смертоносным. Райкири будет смертоносным? Снова встряла Кадзе. Как бы я хотела не обращать внимания на этого жердяя, но его постоянные вопросы выбешивают только так. Курана выдохнула сквозь стиснутые зубы и объяснила. Райкири – это быстрый ИАЙ, то есть техника, которая требует, чтобы меч покоился в ножнах. Если Курагане будет с ювелирной точностью сочетать сближение и отступление и постоянно держать Тодо в напряжении, то исключит атаку как Райкири, так и любым другим благородным искусством. Обнажив меч, Тодо автоматически откажется от Райкири, что позволит Курагане побороться за победу. Но для этого требуется терпение и здоровье, а со вторым как раз напряженка. Крайне невыгодное положение. Впрочем, это намного лучше, чем, очертя голову, бросаться на клинок. Райкири славилась исключительным мастерством на ближней дистанции и не побрезговала бы обрушить на Икки блистательный прием. Даже многократное усиление Итташуры не спасло бы от плазменного лезвия. «Именно поэтому война на истощение – оптимальный вариант», – согласилась Нене. А вот кое-кто был не согласен с Курана. «Хо-хо! Понятно! Значит... Курана-кун, твой вариант – затянутый бой, да?» Сверкнул зоркими, как у сокола, глазами Нанго. «А вот я вижу, что все можно закончить одним ударом». Зрители с волнением наблюдали за дуэлянтами. «Курагане-кун, я должна извиниться перед тобой», – сказала Тока. «Извиниться? Я думала, что тебе не стоит приходить сюда». «Даже попросила твою сестру отговорить тебя. Но это такое лицемерие. Ведь прямо сейчас моя кровь кипит, предвкушая безудержное веселье. Я знаю, что ты серьезно болен. Чувствую, как ты устал. Но все равно не могу унять возбуждение. Знаешь, я всегда с самой первой нашей встречи хотела скрестить с тобой клинки». Она улыбнулась, заняла стойку и вытянула руку. В воздухе заискрились молнии и, собравшись у нее в ладони, приняли форму на руками. Тока уже сгорала от нетерпения. И Икки тоже. «Так ведь я такой же!» Он призвал в левую руку извечную черную катану. Ага, я тоже постоянно спрашивал себя, кто из нас двоих сильнее, удастся ли мне одолеть ее. Но тогда я был полон уверенности, не то что сейчас. Мы выходим на эту арену как доблестные рыцари. Ни я, ни ты, ни один из тех, кто поддерживает меня, не хотим лицезреть позорное владение мечом. Поэтому я клянусь, торжественно произнес Икки и направил острие Интетсу на Току. Моя сила в доблести, и я остановлю тебя, сильнейшая. Победа будет за мной. Для этого я и пришел. Оба наших героя обменялись приветственными фразами и призвали девайсы. А ведь правда, кто сильнее, идущая к вершине девушка или поднимающийся с самого дна парень? Сейчас узнаем. На кону билет на фестиваль. Да начнется последний бой. Давайте все вместе. Let's go ahead. Вой сирены наложился на изумленные возгласы. На глазах у ошеломленной публики Икки окутал себя голубым пламенем и бросился на Току. «Ого! А Кураганэ не разменивается и бьет козырем с самого начала! Это Итташура! А значит, сейчас мы увидим стремительнейшую из его атак!» До сих пор Икки приберегал Итташуру на самый крайний случай, и тому была разумная причина – минутное ограничение. Выжидая, финтя и совершая хитроумные маневры, он понапрасну сжигал и без того невеликие запасы магии. Поэтому сперва считывал стиль и просчитывал все действия противника, а потом только атаковал в полную силу. Но сейчас у парня либо не осталось сил на разогревочный обмен ударами и точный анализ, либо он стремился закончить все поскорее. В любом случае, Кураганэ, это глупо! Ничего глупее нельзя было придумать! Скрипя зубами, воскликнула Курана. Так ты точнее оценивал риски и при определенной доле везения мог надеяться на победу. А теперь ты понимаешь, что против тебя сама Райкири, четвертая в рейтинге Японии. Все эти наскоки а-ля Камикадзе она раскусит в два счета и либо разрубит тебя Райкири, либо отскочит Сипудзинраем. Это конец. Нене тоже стояла мрачнее тучи. Сидзуку и Арисуин несколькими рядами ниже, разве что ногти от досады не грызли. Это было глупо и опрометчиво. А вот Стелла едва заметно улыбнулась. «Господи, Икки! Я, конечно, понимаю, что от этого зависит твоя рыцарская жизнь, но как же ты безнадежен?» Как Курана и говорила, Райкири основан на Иае, значит, оптимальный и самый безопасный вариант вынудить Току обнажить наруками и не давать снова вложить его в ножны. Раз об этом догадалась я, то Икки тем более. Однако он выбрал иной путь, решил, что не хватит сил. Вряд ли. Слишком мудро для него. А значит... «Да это изначально был мой план», – про себя воскликнул Икки. «Я разрабатывал его с самой первой нашей встречи. И Райкири – это сгусток мощного электромагнитного поля, занимает в нем главенствующее положение. Мог бы я победить, не столкнувшись с ним и не преодолев? Нет». Он сделал короткий вдох и проанализировал свое состояние. «Я на пределе». «Нет, магии пока хватает, и Итташура работает исправно. Дело в самом организме. Резервов хватит только на один полноценный удар. Хотя большего и не требуется. Не финтить, не растрачивать энергию, а атаковать прямо в лоб и сразить это непобежденное Райкири. Только так. И никак иначе я докажу чистоту своих помыслов и отблагодарю Току-сан, которая согласилась на дуэль, несмотря на злокозненную подоплеку. Ко всему прочему, это вызов самому себе. Надо провести бой так, чтобы потом не жалеть самому и не расстроить Току-сан». рассекая воздух и оставляя за собой шлейф из голубоватых искр волшебного пламени, Икки мчался вперед. Токи не понадобилось даже прибегать ко взгляду внутрь, чтобы понять всю серьезность его намерений. «Моя сила в слабости, и я остановлю тебя, сильнейшая!» Повторила она про себя и улыбнулась. «Твой первый удар станет одновременно и последним, да? Хочешь подловить меня на Райкири? Хорошо, ты его получишь, а я тем временем отпрыгну назад и останусь невредимой. Все, могу делать с тобой, что хочу, и победа моя! Ага, как же! Отличный план, нечего сказать». «Мой Райкири – абсолютный властитель ближнего боя. А какой властитель сбежит, поджав хвост, когда на его владение покусится враг? Мне некуда отступать». «Да я никому в глаза смотреть не смогу, если убегу от благородного рыцаря, который рвется в бой, невзирая на тяжелейшую болезнь». Она поудобнее перехватила на руками. «Я отстаю право на первое место в рейтинге Хагуна, одолею тебя и отправлюсь на фестиваль. Хочешь Райкири? Получи! Вот оно, сильнейшее и неуязвимое!» Тока встала чуть шире и послала разряд молний внутрь ножен. Блистательный, всепобеждающий прием был готов к применению. Девушка тоже поставила на кон все. «Это будет честное сражение, которым каждый из нас будет гордиться. Таким и должен быть доблестный рыцарь». Икки воспользовался быстрейшим из семи тайных искусств – Райко. Он взмахнул катаной так быстро, что даже сам не увидел удара. Интессу черной вспышкой устремился на перерез Токи. Но странное совпадение – Райко противостоял Райкири. Совпадение в том, что обе техники начинаются на рай, что переводится как молнии, стремительному Иаю, способному рассечь саму молнию. Обе техники стоили друг друга. Решающим фактором были чувства, которыми руководствовались дуэлянты, и надежды, возложенные на них другими людьми. Все это отражали клинки, воплощение их душ. «Ха! Я!» Оба вложили в удары всю силу. Сверкнули две молнии, но Райкири все-таки оказался быстрее. «Черт, слишком быстрый! Я не успею перерубить плазменный меч и достать до Токи-сан!» Приближаясь, Райкири безжалостно нес с собой поражение и, возможно, смерть. «Прекрасный стиль, Тодо Тока. Ты и впрямь сильна, но...» Икки не опустил руки, не отступил и не сдался. Он диктовал правила реальности. «Все просто. Ослаб, соберись силами. Не достаешь, напрягись и сделай последний рывок. Минута? Ха! Секунды будет достаточно!» Душа – это острейший клинок. Зрение, вкус, слух, осязание, обоняние, боль, даже дыхание – они не нужны. Только тратят драгоценные крупицы энергии. Нужно напрячь плоть, мозг и кровь. Все клетки организма и выжать из них остатки воли, выносливости и магии. Выжать и за одно мгновение выплеснуть всего себя. Стальные молнии скрестились. Жалобно вскрикнул разрываемый воздух. Сверкнувшая вспышка и оглушительный грохот затмили собой цвета и звуки. И дзынь. Тишину нарушил чистый звон металла. А потом послышался шлепок упавшего тела. Зрители робко убрали руки от лиц и остолбенели. На руками раскололся, а его владелица, Тока Тодо, лежала на арене. Он разлетелся вдребезги! Вы видели? Всего лишь один удар, одно прикосновение, но на руками Райкири были повержены. Тодо лежит и не шевелится. Судья выбегает на арену. Сейчас он скажет, сможет ли она продолжить или же... Зрители затаили дыхание. Судья наклонился над девушкой, немного погодя встал и перекрестил руки. «Тодо не может продолжать! Матч завершен! Вот и концовка! Вот это завершение!» Клинки соприкоснулись всего на одно мгновение, но и этого хватило, чтобы сильнейший рыцарь Хагуна потерпел поражение, а победитель остался стоять. Это наш бездарный рыцарь Курагана Ики! В тот же момент зал содрогнулся до самого основания. Публика неистовала, как никогда прежде. «Да ладно! Он и вправду победил! Победил! Райкири!» «Поверить не могу! Председатель проиграла в бою на мечах!» «А я вообще впервые вижу, как ломается девайс! Председатель жива там?» «А-а-а! Икки-кун, ты лучший!» Икки медленно развернулся и покинул арену через синие ворота. Стелла тотчас сорвалась с места и убежала встретить его. «Сидзуку-тян, а ты чего стоишь?» – удивилась Кагами. Та слабо покачала головой. «Неужели ты ради Стеллы-тян сдерживаешься?» «Брось, сегодня день особенный, не стесняйся». «Нет». «Сидзуку-тян?» Курагане покачнулась и повалилась на сиденье. Кагами приложила руки ко рту. «Да она же на ногах не держится!» «И неудивительно, ее любимый брат, превозмогая боль и страдания, вышел на арену и принял сильнейший удар председателя». «Да, он победил, но риск был огромен. Одна малюсенькая ошибочка, и он лишился бы головы. Но теперь все позади. Сидзуку позволила себе выдохнуть и...» «Слава Богу, он остался жив! Слава Богу!» «Дать воле слезам!» «Впервые со вчерашнего вечера!» К слову, в одном Кагами ошиблась. Риск был не так уж огромен. «Ты видела, Нене?» «Ну, конечно, видела!» «Да уж, Курабо тот еще перец!» «Безусловно, одни из лучших рыцарей магов мира не могли не заметить, что когда стальные молнии Райка и Райкири соприкоснулись, Икки ускорился еще сильнее. Курагане знал, что Итташура не поможет против Райкири, поэтому сжал время ее действия настолько, чтобы хватило на один удар. Это позволило ему усилиться не в десятки, а в сотни раз и сделать тот самый необходимый рывок. Приведем аналогию. Если простая Итташура – это 100-метровый забег на пике сил, то ее модифицированная версия – это первый шаг. Это уже не человеческий уровень и даже не уровень Асур. Предельная высота для человека. Это предел, который превосходит другие пределы. Уровень демона, а именно Итто Расетсу, Ракшаса, что сражает с одного удара. Ракшаса – демон-людоед в буддизме и индуизме. «Но это просто техника. Решающим фактором было кое-что другое». «Нанго-сенсей?» «Старик, о чем ты?» «Тока нанесла удар, преисполнившись решимости убить Курагане. Это был самый красивый райкири, который я когда-либо видел. Паренек видел, что не успевает за ним. И тогда он прогрессировал. В самый последний момент проломил потолок и вышел на новый уровень. Может быть, это стиль его жизни, лишенный всего. Бесталантный, окруженный врагами, он отчаянно верил в себя и упорно оттачивал свое мастерство, чтобы стать быстрее минутного усиления и сильнее секундного. Собственно, в этом и кроется различие между ними». Тока просто ударила изо всех сил, а паренек еще и пробил свой потолок. Именно его эволюционирующая душа принесла ему победу, сказал Нанго и прищурил и без того узкие глаза под набрякшими веками. Совсем как он. Вероятно, он смотрел на Икки и видел старого друга. «Что за бред? Полнейший вздор! Он же стоял одной ногой в могиле! Как он это сделал? Нет, это какая-то ошибка. Да, точно, ошибка, оплошность. Никто не признает такой результат. Завопил Акадзе и убежал. Кутян, может, остановим его? Спросила Нене. Он же обязательно дел наворотит. Наворотит, но... Заколебалась Курана. Знаешь, я сперва хотела заставить его расплатиться за содеянное, но потом увидела бой Курагана и... Оставь этого Тануки. Он сел в лужу и выкарабкаться из нее уже не сможет. Все нити выскользнули у него из рук. Мастер меча, связи семьи, абсурдное обвинение, несправедливая дуэль. Курагане принял брошенный ему вызов и разделался с проблемами одним ударом. Икки доказал, что достоин зваться рыцарем. Тем более телевизионная камера во всех деталях запечатлела тот момент, когда бездарный рыцарь сразил Райкири, одного из сильнейших рыцарей учеников Японии. Семейка больше не сможет давить на Курагане. Общественность не даст. Можно со всей уверенностью сказать, что сегодня бездарный рыцарь, нет, не коронованный король меча, прославился на весь мир. Все эти голоса такие далекие и размытые, как шум дождя за окном. Сознание начало уплывать. Если бы Икки позволил себе расслабиться хоть немного, то сразу упал бы и заснул. И, конечно, он так и поступил бы. Победил ведь, вырвал свободу. Но сперва надо найти ее и кое-что сказать. Сегодня, сейчас. Парень отвернулся от ликующих зрителей, прошел через синие ворота. «Икки!» И чуть не столкнулся с ней. Как вовремя. До трибуны я точно не дошел бы. Стелла подбежала к Икки, раскинув руки, обняла его и прижала к пышной груди. «Икки, ты такой молодец!» – всхлипывая, проговорила она. Парень с удивлением увидел на ее лице светлые дорожки слез. «Ты так беспокоилась за меня?» «Конечно, конечно, я беспокоилась!» Она еще раз всхлипнула. «Ты исчез за несколько недель, вернулся едва живым и не придумал ничего лучше, чем бросаться в лоб на Райкири. Ты дурак, невероятный дурак, дурак, дурак, дурак!» «А, значит, она раскрыла мой план», — усмехнулся Курагане. «Но я тоже та еще дура, потому что без памяти влюбилась в тебя, вечно ищущего приключения на свою голову», добавила Стелла и крепче прижала его к себе. Икки ощутил сквозь одежду тепло ее тела. «Эх, сколько раз именно это тепло согревало мое закоченевшее тело. Вот и сегодня, когда я заблудился в метели и приготовился умереть, оно наполнило меня силой. Я забыл о тебе, Стелла, и все равно заставил себя встать. Спасибо». «Если бы не ты, меня бы здесь не было. Я бы, наверное, так и остался лежать там, на дороге, и задохнулся от отчаяния под толщей снега. Но благодаря тебе я смог встать и продолжить борьбу. И тогда я пообещал самому себе, что если одержу победу...» «Стелла». Икки из последних сил обнял девушку и набрал побольше воздуха в грудь. «Выходи за меня замуж». Он вложил всю свою любовь во фразу, которую говорил впервые за всю жизнь. Фразу, которая выведет их отношения на новый уровень. Стелла вздрогнула, но только один раз и стиснула его в объятиях. «Я согласна. Почту за честь стать твоей женой». «Чуть невнятно, но оттого не менее счастлива», ответила она. Икки обрадованно улыбнулся и, наконец-то, позволил себе отключиться. «Икки? Нет, Икки! Держись!» Стелла от растерянности чуть не отпустила его. «Дышит, но очень слабо. И его одежда вся в крови. Организм не выдержал многосотенного усиления. Состояние критическое. Скорее в медкабинет! Поудобнее перехватив Икки, принцесса уже отправилась была в путь. Как вдруг дорогу ей перегородил толстый, полный мужчина с налитыми кровью глазами. «Стоять!» – завизжал Мамору Акадзе. Он потерпел поражение и должен был понести ответственность. Скорее всего, Ицуки не то что не повысит его, а сместит с текущей должности. «Я должен убить его, чего бы мне это ни стоило!» Бескрайнее отчаяние довело Акадзу до безумия. Он призвал девайс в форме боевого топора и шагнул на Икки. «Принцесса, прошу, подождите еще пару секунд. Будьте так добры, отпустите его. Мы должны сойти с ним в дуэли. Вообще, его противником должен был стать я, а не Тодо Тока. Это мужские разборки. Отдайте мне его немедля, а?» Акадзе опешил. Прямо на его глазах Стелла исчезла. На самом деле она не исчезла, а воспользовалась древнеяпонской техникой нукиаси. Да, она давно освоила ее и проникла в его подсознание, а затем, проходя мимо, наотмашь взмахнула рукой и отправила Мамору в полет. «Хе!» Тот отлетел, пробил синие ворота и покатился по арене, отскакивая от нее, словно резиновый мяч. «Воу, видели, как этот дядька пролетел?» «Ага, не знаешь, кто он? Кажется, я его где-то видел. Вам не кажется, что он как-то странно изогнулся?» «Ого, как он дергается! Что-то мне не по себе! Он там жив?» Но Стелле было все равно. Она вычеркнула из памяти лицо человека, которого отшвырнула, будто куклу, и решительным шагом направилась в медкабинет. Прошел час после завершения дуэли. Тока наконец-то пришла в сознание. «Тока, ты очнулась?» «Как ты себя чувствуешь? Болит где-нибудь?» Рядом с ее кроватью сидели грустные Утаката и Каната. «Ясно. Я проиграла», — поняла Тока. Последнее, что она помнила, — вспышка Райкири. Потом ее сознание затопила тьма. «Лично я считаю, что это был лучший твой Райкири». «Нанго-сенсей сказал то же самое». «Наставник? Он был здесь?» «Да, правда ведь, Каната?» «Угу. Сегодняшние матчи проводились в открытом формате. Вот он и пришел». «Он очень хвалил тебя. Назвал твое Райкири самым красивым». «Ясно. Значит, оно так и было». «Я вложила в удар все свои силы и превзошла Курагане Куна, но он ускорился еще больше, отодвинул границу предела своих возможностей дальше. И все ради победы». Конечно, Тока тоже стремилась к новым высотам, но до упорства Икки ей было очень далеко. Бездарный рыцарь вел бесконечную борьбу против всего мира и каждый раз достигал чего-то нового. Невероятный человек. Мое поражение было неизбежным. Пока что. Тока вспомнила, какое наслаждение ей доставило идеальное исполнение Райкири. «Я тоже стану сильнее. Буду бежать следом за ним. И когда-нибудь догоню его. Обязательно догоню. И тогда настанет мой черед бросать вызов». «Кстати, Тока!» С неловким видом начал Утаката. «Давай, говори». «Домой мне позвонить?» «А, точно, плакат и все остальное. Я должна сказать, что проиграла. К тому же я обещала в любом случае заехать к ним». Токи было приятно, что Мисоги хотел избавить ее от лишней боли, но... «Спасибо за заботу, но не стоит. Я сама расскажу». «Только не нервничай, ладно?» Тока покачала головой. «Не буду. Какие тут нервы? Я выложилась на полную и продемонстрировала свое лучшее смертоносное райкири. Мне нечего стыдиться. Я вернусь с гордо поднятой головой и расскажу, что сразилась с замечательным доблестным рыцарем».